Глава 15. По ту сторону привычной жизни. «Эй, ребята, у нас тут аристократка. Мисс, как там сказали, Лавальеро?» Вперед вышел парень и склонился в издевательском поклоне. Он был на полголовы выше меня, с темно-русыми взлохмаченными волосами и насмешливыми карими глазами. «Позволите целовать ручки, а может, ножки?» «Отойди-ка, Гер, дай я тоже почтение засвидетельствую», — предыдущего оратора оттеснил в сторону внушительный рыжеволосый гигант, раза в два больше меня, и двинулся вперед с явным намерением схватить в свои медвежьи объятия и придушить. «А ну назад!» — крикнула я, срывая птицу с цепочки. «Сделайте еще шаг, и я применю магию!» «Хе, Луз, да к тебе на «вы»!» — хохотнул тот, кого назвали Гер. «А магию применять нельзя, дамочка, только во время занятий. За это и турнуть могут». «Меня оставят здесь точно, а вот вам не поздоровится». «Она серьезно?» — спросил тот самый Луз. «Определенно». Вперед вышла высокая темноволосая девушка с красивыми тонкими чертами лица, которые кривила сейчас злобная усмешка. «Точно магию применит. Они всегда, как только плебеев видят, так сразу бьют без предупреждения». «Я предупредила». Птица больно впилась в ладонь, так крепко я ее сжала. Сделав глубокий вдох, подняла выше голову, распрямила плечи и оглядела всех с холодным презрением. «Так, что тут происходит?» Сквозь толпу протиснулась низенькая и смешная толстушка. «Вы что, время теряете? Возитесь с какой-то аристократкой? Занятие через минуту! А ну марш в аудитории! А то на ближайшем собрании старост обсудим новые карательные меры для прогульщиков!» «Поразвлекаться не дадут!» — пробурчал Гер. «Идем, Луз, подождем, пока занятие закончится!» Студенты поспешили прочь, оставив меня в покое. Вот только надолго ли? «Ну давай, входи, что ли!» «Этого мне?» Я посмотрела вправо и обнаружила, что смешная рыжая девчонка никуда не ушла. «А вы кто такая?» «Я староста факультета. Всего нас 5 человек, но с этим позже разберешься. Ректор велел разогнать всех оболтусов и помочь тебе с заселением. Еще просил передать, что вечером зайдет. Поставит тебе защитные заклинания на дверь, только прежде нужно получить положенные вещи». «Можете передать ректору, что его помощь не требуется. Он уже все сделал, с меня довольно. А еще я не собираюсь жить в чулане». «А где ты будешь жить?» «Я здесь не останусь». С этими словами я направилась прямо к выходу, тем более что деревянные двери были широко распахнуты. Я приблизилась, сняла с шеи птицу и прошептала нужное заклинание, снимающее невидимые замки. Метка вспыхнула на руке, я поморщилась от боли, но решительно шагнула в двери и отлетела назад, упав на спину и хорошенько приложившись затылком о деревянный пол. Пока приходила в себя, рядом раздались шаги. «Ну так что, за вещами пойдем? Если тебе не выделили иной комнаты и ты не идешь в чулан, то спать придется прямо здесь». «Этого просто быть не может», — с трудом вымолвила я. «Я не буду весь день с тобой возиться. Если бы не личная просьба ректора, вообще за тебя не взялась». С трудом поднявшись на ноги и сжав в кулак горящую ладонь, я отправилась за рыжухой к чулану. Когда девчонка распахнула дверь, я не удержалась от громкого «Ох, это отвратительно!». Узкая каморка под старой деревянной лестницей представляла собой нечто весьма отдаленно напоминающее комнату, пригодную для жилья. Скошенный потолок, деревянный пол, обшитые светлыми панелями стены, горы всевозможного хлама, от метел до тростей и картин с поврежденными рамами, поломанных магических дощечек и прочего ненужного старья. С той стороны, где потолок был выше, находилось небольшое грязное окошко. «Ректор сказал, что весь хлам нужно выбросить. Под окно сундук поставим для вещей. Шкаф не поместится все равно. вон к той стене напротив двери раскладную кровать. Я тебе еще принесу матрас, одеяло и подушку, полотенце и форму. Рядом с окном повесим зеркало. Тут где-то было одно. Подойдет. Я, пожалуй, подожду, пока вы тут уберете. Не могу смотреть на подобное убожество. Я уберу? А кто? Ты сама и уберешь. Ведра с тряпками здесь есть, мыло принесу. Пока наводишь порядок, схожу за вещами. Как я могу здесь убираться сама? Ну, слуг мы в академии не держим. Так что как уберешься, так и будешь жить. Чтобы набрать воду, поднимешься по этой лестнице и выйдешь на втором этаже, как раз у душевых. Здесь рядом с лестницей в стене за панелью скрыта дверь, это черный ход. Через нее можешь выкинуть вещи прямо на улицу. Как я их выкину, если меня не пускает защита? А, точно. Интересно, почему не пускает? Рыжая с любопытством уставилась на меня, раздражая и без того натянутые нервы своим навязчивым вниманием. Можете узнать у ректора. Не хочешь говорить, не надо. Девушка отвернулась и отправилась прочь, а мне пришлось вернуться к мерзкому чулану. Да чтобы вытащить все эти вещи, придется потратить несколько часов. Еще и в грязи перепачкаюсь с ног до головы. Я сняла с шеи птицу и попыталась вспомнить простое заклинание перемещения предметов. Нужная формулировка пришла на ум почти сразу. Новая резкая боль в ладони едва не заставила меня позабыть слова, но, стиснув зубы, я сконцентрировалась, вытянула руку со сканилором вперед и, молча глотая слезы, наблюдала, как медленно вещи вылетают из чулана и падают возле стены. Минут через 10 вся старая рухлядь оказалась снаружи, а я сползла прямо на пол и сжала ладонь, пытаясь сконцентрироваться на чем-то хорошем, но, как назло, в голову приходили лишь мрачные мысли. Взяв себя в руки, я усилием воли вызвала в уме еще одно яркое воспоминание из детства. Мы прогуливались с няней по лесу, как вдруг полил сильный дождь, и за несколько секунд мы обе промокли до нитки. Ливень закончился так же внезапно, как начался. Из-за туч выглянуло солнце, осветив лужи на земле и расцветив яркую радугу в небе. Я была очень огорчена, сокрушалась о новом миленьком платье, а няня вдруг весело засмеялась, указывая на свою потяжелевшую от воды юбку, и прыгнула в соседнюю лужу, подняв миллиард солнечных брызг. «Летушка, побежали по лужам, догоняй!» — крикнула она мне, и первая помчалась вперед. Боль в руке утихла. На глазах высохли слезы. Я поднялась и заглянула в грязный чулан в поисках ведра. «Ну, можно считать, что ты тут убрала, только пылью пахнет. Ты как убиралась?» Вылила воду на пол, потом высушила. «Вылила и высушила? Ты хоть раз уборку делала? Воду зачем разливала?» «Грязь убрать». «Слушай, Виолетта, если ты сейчас нормально свой чулан не уберешь, то завтра утром проснешься, а у тебя весь нос опух от бесконечных чихов. Сопли текут, глаза слезятся и в горле першит. Тебе нужно просто взять тряпку, протереть настенные панели, окно и пол. Я принесла вещи, а позже сюда занесут кровать, сундук и матрас. Столько возни с тобой». Тебе отдельную комнату, как аристократки, выделили. Это не комната, это чулан. Ну и что? Мы в своих по четверо живем, постоянно с девчонками собачимся из-за шкафа и личных вещей. Я бы даже на чулан согласилась, так иногда от их болтовни устаю. Хотя вместе, конечно, веселее. Как можно делить свою комнату с кем-то? О, точно, как? И о чем я только с тобой разговариваю? Ты же элита! Рыжая намеренно выделила последнее оскорбление, с любопытством наблюдая за моей реакцией. Я лишь выше подняла голову, совершенно проигнорировав уничижительное прозвище. «Давай, мой тут все ручками, а через час парни остальные вещи принесут. Держи. В этом пакете форменная туника, костюм для тренировок, плащ и полотенце. В этой сумке пара платьев, ректор велел снабдить». И шкатулка. Внутри мыло, расческа, швейный комплект, зубной порошок, щетка и ножницы. Кажется, все. Скоро смогу со спокойной совестью отчитаться перед Амиром и избавиться, наконец, от твоей персоны. Мне пришлось снова сходить за водой, а потом рыжая староста учила меня, как правильно держать тряпку и протирать ею стены. Она также принесла какой-то порошок в коробочке, сказав, что это чистящее мыло. Этим средством нужно было помыть окно и пол. Это ужасно, оно раздражает кожу. У меня все сыпью покрылось. Какая же ты неженка, ничего не умеешь, еще и ноешь постоянно. Прополощи тряпку в чистой воде и смой порошок, и уборка будет закончена. Что мне с руками делать? Мне нужен крем. Сейчас отправлюсь в райончик модных магазинов и куплю тебе самый дорогой крем. Какая же ты избалованная. Селена вон намного скромнее. Кто? Селена. Она тоже перешла к нам из аристократической академии. Но с ней гораздо приятнее общаться, чем с тобой. А где она живет? Где и все мы в общежитии. У них комната на 3 человек в левом крыле. Это только тебя тут особо выделили. Она, кстати, и входить, и выходить может без проблем. В общежитии ведь мне не пройти. Почему? Здесь все здания соединяются между собой. На 2-м этаже крытая галерея ведет к библиотеке, а с другой стороны к общежитию. Я раздумывала над тем, как бы встретиться с Селеной, когда к чулану подошли 2 парней. Один из них держал в руках складную деревянную кровать, второй тащил на спине сундук. «А матрас где?» — поинтересовалась рыжая. «В сундуке». «Заносите. Кровать сюда, а сундук вон туда». «Ух!» — парни вышли из каморки, отряхнули руки и повернулись в мою сторону. «А ничего, сладенькая такая», — сказал тот, что был повыше и более широк в плечах. Темно-каштановые волосы спадали на уши и немного топорщились в разные стороны. Цвет глаз я бы определила как светло-карий. «Я Истер. Хочешь, расскажу, что здесь и как устроено? Освоиться помогу?» «Не хочу». «Да я много не попрошу. Просто будь поласковей, конфетка. Я там еду принес. Можешь меня поцеловать?» «Ист, тебе что, все равно с кем? Она же элита!» Светловолосый сероглазый напарник толкнул друга плечом и повернулся к старости. «Эльк, пошли, провожу». «Да, идем, я тут измучилась в конец». «Стойте!» — окликнула я девушку, отодвигаясь подальше от поигрывающего бровями Истера. «Чего тебе еще?» «Не забудьте передать ректору мой отказ». «Еще чего, сама ему скажешь, я нарываться не буду». «Я не желаю видеть этого мерзкого человека». «Это она о ректоре?» Парни переглянулись и дружно покрутили у виска пальцами, а Истер еще и присвистнул. «Амиральд классный, а ты дура! Все, я ушла». Староста задрала нос повыше и отправилась восвояси в компании плечистых студентов. Издали до меня долетел их издевательский смех. Я легла на жесткий-прижесткий матрас и поворочилась сбоку на бок. Кровать пришлось самой себе застилать, и сейчас грубая ткань простыни колола нежную кожу. Спать легла прямо в нижнем белье. Та ночная рубашка, что прилагалась к платьям, была на ощупь даже хуже, чем простыня. Эту, судя по всему, неоднократно стирали, вот она и стала мягче. Какой ужас! Условия попросту нечеловеческие. Тут даже еда совершенно отвратительная. Мясо слишком прожарено на мой вкус, а овощи переварены. Я перевернулась на другой бок, громко выругавшись при этом. Мерзавец, предатель, низкий, подлый человек. Ректор все-таки приходил, чтобы поставить защиту. Я заявила ему прямо в лицо, что никакой помощи от него не приму. Амир даже глазом не моргнул, просто молча развернулся и ушел. Я сама запечатала дверь и окно всеми известными мне заклинаниями. Теперь же пыталась уснуть, но тщетно. У меня болели спина, руки и голова. Кожа чесалась нещадно. Плечи и шея ныли. Я продолжала, на чем свет стоит, ругать ужасного Амиральда. Ведь не зря выбрал имя, созвучное своему настоящему, когда надумал пробраться в Академию Аристократии. Явно за тем, чтобы случайно не выдать себя. Какой же все-таки мерзавец! Как это унизительно быть похищенной столь отвратительным человеком! Я не так давно изучала современный раздел в истории Виерского движения и была очень удивлена, что оно существует до сих пор. Этот Амиральд Сенсарро был представителем не слишком знатного и богатого рода, но когда он внезапно открыто присоединился к Виерам, еще и принял участие в демонстрационных выступлениях, его тотчас же изгнали из нашего круга. Я очень хорошо запомнила это имя и лицо с портрета в учебнике. Меня до глубины души поразило, что аристократ мог примкнуть к Виерам, а теперь он еще и ректор их академии. Мне было известно, что главой Виерского учебного заведения становились сильные маги из числа плебеев по результатам очень строгого отбора. Король не имел права назначать своего ставленника, как, впрочем, и вмешиваться в здешние внутренние дела. Это было одно из условий перемирия, как и создание отдельного учебного заведения для Виеров, заключенного много лет назад после окончания войн с плебеями. Но чтобы они выбрали главой аристократа по происхождению, это просто невообразимо. Гнусный предатель. Пойти против своих, присоединиться к этим представителям низов общества, еще и обучать их магии. Как же он мерзок. Хотелось бы знать, чему такому важному я помешала в день визита короля? Что они там затевали? Повернувшись на другой бок, я попыталась устроиться поудобнее, но безуспешно. Пришлось встать и достать из сундука плащ, чтобы подложить под слишком низкую подушку. Уснуть смогла лишь под утро, но лучше бы я не засыпала совсем. С трудом разлепив тяжелые веки и потянувшись, застонала от боли, пронзившей все тело. Этот невероятно жесткий матрас и жуткая деревянная кровать были самыми неудобными из постелей, на каких когда-либо мне приходилось спать. Я посмотрела в окно, за которым только забрезжил рассвет, и попыталась понять, что же меня разбудило. Руки сами потянулись к голове, она невероятно чесалась. Запустив пальцы в кудрявые пряди, я громко завизжала, мигом соскочила с кровати и затрясла головой, пытаясь скинуть на пол мелких букашек, которые копошились в волосах. Бросившись к сундуку, распахнула его, чтобы достать платье и быстро бежать к душевым. Сундук оказался совершенно пуст. Я беспомощно заозиралась по сторонам, но вещи как сквозь землю провалились. Дверь была заперта. Все осталось на своих местах, но платья исчезли. Схватив подушку, отбросила ее в сторону и увидела, что плащ на месте. У меня совершенно не было времени выяснять, куда подевалась одежда. Ухватив мыло и полотенце, побежала по скрипучей деревянной лестнице наверх. Мне пришлось мыться в кошмарной виерской душевой, мылиться ужасным мылом с жутким запахом, а еще самой стирать нижнее белье, которое почему-то все пошло пятнами ржавчины. Вот только это были мелочи по сравнению с тем, что мои волосы на ощупь казались значительно короче. Пытаясь сдержать крик ужаса, я выбежала намыленная из кабинки, чтобы увидеть в зеркале, как по голове ползают мелкие красные жучки, грызут мои волосы и оставляют позади себя ржавый порошок. «А-а-а!» Я хватала противных букашек прямо пальцами, которые тотчас же окрашивались в оранжевый цвет, и бросала в раковину. Когда ни одного насекомого не осталось, я вернулась в душевую и еще старательней намылила голову, пытаясь смыть весь порошок. Руки дрожали. Я пыталась не впасть в отчаяние от того, что мои потрясающие роскошные кудри были съедены отвратительными жучками. Уже в чулане, куда я вернулась, закутавшись в единственный оставшийся предмет одежды, я просушила прическу выученным наизусть заклинанием, посмотрела в зеркало и в ужасе прижала руки ко рту. Волосы все так же вились локонами, но только на уровне лопаток. Лишь отдельные пряди остались длинными и по-прежнему касались талии. Изумительный и такой благородный золотистый оттенок совершенно исчез, скрывшись под вульгарно-рыжим. В большом холле Академии еще царила тишина, хотя за окном уже разгоралось яркое утро. Я тихо ступала по мраморным ступенькам, ведущим в ректорский кабинет. Ему положено быть на месте раньше всех, если он считает себя ответственным руководителем. Уверенности в собственных действиях здорово добавляло охватившее душу бешенство. Стукнув пару раз, я отворила дверь и вошла в пустую комнату. Разочарованно оглядевшись по сторонам, хотела повернуть обратно, когда до слуха донеслись чьи-то негромкие голоса. Внимательно присмотревшись к стене с правой стороны, заметила, что среди деревянных панелей видна небольшая щель, вход в соседнюю комнату. Я тихо приблизилась и прислушалась, пытаясь разобрать слова. «Зачем тебе понадобилось притаскивать сюда эту девку? Она может навредить нам. Даже если она начнет болтать здесь, в стенах Академии, ей никто не поверит». «Я не понимаю, как ты вообще в состоянии выносить ее присутствие? Она сломала все наши планы. Сколько времени было потрачено, сколько людей приложили усилия, а это...» Далее следовал отборный поток ругательств. «Все разрушило дурацким розыгрышем. Если бы не она, мы бы уже сейчас вернули себе...» «Эдди, время вспять не повернешь. Какой теперь смысл кричать?» «Ну ты потратил на это больше года, Амир. Из-за этой лавальера усилия пошли прахом, а ты поселил ее в Академии, чтобы она тут жила на всем готовом». «Ты прав, пойдем убьем ее, только медленно, чтобы она помучилась». «Амир, я серьезно». «Себя послушай. Предлагаешь запрятать девчонку куда? В подвал? Пусть там полгодика посидит. Если ты соберешься разделаться с ней, это также приведет к ненужному вниманию, к детальному расследованию. Лучший вариант – оставить ее здесь». «От нее никакого толка, один вред». «Я сам это буду решать». «Ну, как знаешь». Собеседник пнул что-то в комнате, а потом послышался шум шагов, и я бросилась к окну, быстро спрятавшись за занавеской. Раздался скрип сдвигаемой панели, а затем Эдди покинул кабинет, громко хлопнув дверью. Я осталась в своем укрытии, опасаясь, что Амир тоже сейчас вернется в комнату, но ректор не выходил. Когда прошло достаточно времени, чтобы меня не заподозрили в подслушивании, я вышла из-за шторы и направилась к полусдвинутой панели, которую никто не потрудился закрыть. Постучав для вида, вошла внутрь и оглядела небольшое, но светлое пространство. Судя по всему, ректор использовал эту комнату для отдыха или завтракал здесь, поскольку возле камина стояли два больших кресла, а между ними круглый столик с красивой чашей, наполненной фруктами. Амир поднял голову, увидел меня и очень медленно окинул взглядом с ног до головы. «Доброе утро», — произнесла холодным тоном, а ректор лишь кивнул и отвернулся к окну. Я готова была поклясться, что он с трудом сдерживает смех. Вот ведь мерзавец смеет смеяться надо мной. Этот факт настолько разозлил, что я тотчас же позабыла о подслушанном разговоре и о том, что Амир отговорил Эдди меня убивать. У меня сегодня ночью украли все вещи. Единственное, что не унесли, это плащ, потому что он был под подушкой. В вашей академии учатся воры. Они подсыпали мне каких-то жуков в кровать, которые сожрали мои волосы. А еще эти жуки выделяют омерзительный порошок, из-за чего я теперь стала рыжей, будто продажная уличная девка. Вы поселили меня в нечеловеческих условиях. Здесь все отвратительно, даже еда». «Не знаю, что вы задумали, Но как только я отсюда выберусь, то заставлю вас пожалеть о том, что вообще появились на свет!» Амир медленно повернулся в мою сторону, и на сей раз улыбки на его лице не было. Очень спокойно, я бы даже сказала, подчеркнуто сдержанно, он проговорил. «Я предлагал поставить защиту, Летта. Ты отказалась». «Я сама сформировала заклинание и написала повсюду защитные формулы». «Да что ты! А они обошли! И как это они умудрились?» «Ваши издевки неуместны». «Ты отказалась от помощи, теперь сама расхлебывай. Сломать твою защиту для учеников старших курсов не проблема. Я предупреждал, что методы обучения здесь отличаются от привычных тебе». «Ваши ученики оставили меня без одежды. Как вы это объясните?» «А я должен тебе что-то объяснять?» «Вы похитили меня. Притащили сюда. Заставляете жить в чулане. Ваша академия — самое отвратительное место на свете, а вы самый мерзкий человек. Немедленно предоставьте мне необходимые вещи или...» «Или что? Ты, Виолетта Лавальеро, находишься в кабинете ректора Виерской академии, куда тебя не вызывали. Из-за нелепой гордыни ты лишилась собственных вещей. Оскорбляешь окружающих, но по-прежнему считаешь, что сама идеальна во всем. Ступай-ка вон отсюда, пока я не выкинул тебя за дверь!» «Сперва верните мои вещи, или я и шага не сделаю». «Тебе выделили все необходимое вчера. А теперь хоть голый ходи, мне плевать. Еще раз заявишься сюда и начнешь говорить в подобном тоне, отправишься гулять по академии совсем без одежды. Последний раз повторяю, вон отсюда!» Уйти хотелось очень. Но я не желала отступать перед этим мерзавцем. Пусть не думает, что может запугивать меня и указывать, что делать. Подняв выше голову, я повторила: «Не уйду, пока не вернете мои вещи». Амир вскочил из кресла так быстро, что я опомниться не успела, вытянул руку ладонью вперед, и меня словно что-то толкнуло в грудную клетку, отбрасывая к двери. Я пошатнулась, зацепилась ногой за порог, взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие и роняя плащ, но упала на толстый ковер, устилавший пол кабинета, а дверь в комнату резко захлопнулась, и раздался громкий щелчок повернувшегося замка. Это был один из самых ужасных моментов в моей жизни. С подобной грубостью я еще не сталкивалась. А если вспомнить, что у него на глазах я уронила плащ и предстала перед презренным негодяем, совершенно обнаженной, то становилось до невозможного противно и очень-очень стыдно. Я вскочила на ноги и замолотила кулаками в закрытую дверь. «Откройте немедленно!» Ответа не последовало. «Я требую, чтобы вы вернули мне плащ, мерзавец!» «Не раньше, чем научишься себя вести и извинишься». «Перед вами извиняться? Да я лучше жабу поцелую!» За дверью снова воцарилась тишина. Я огляделась в кабинете, отыскивая шкаф с вещами. Он же держит где-то свои накидки, плащи. Шкаф обнаружился в углу. Подбежав к нему, распахнула створки и заглянула внутрь. К большому разочарованию ректор держал здесь не вещи. На полках лежали всевозможные папки, и лишь на самой нижней из них я увидела небрежно сложенную белую рубашку. Быстро схватив ее, натянула на себя. Тонкая ткань укрыла тело до самых бедер. Выпрямившись, я собиралась посмотреть что-нибудь в соседних шкафах, когда взгляд упал на тоненькую папочку. Меня привлекла надпись. На обложке твердым почерком было выведено «В. Лавальеро». Вытащив папку и прижав ее к груди, я еще раз огляделась по сторонам и обратила внимание на легкие светло-желтые шторы. Подняв свой эсканилор, негромко прошептала заклинание, и полотнища медленно отцепились от круглых колец и плавно скользнули на пол. Замотавшись в неплотную ткань, словно в кокон, я быстро помчалась к выходу из ректорского кабинета. Глава 16. Все не то, чем кажется. Запершись в чулане, я разложила шторы на полу и посмотрела, смогу ли скроить из них приличное платье. Ткани было вполне достаточно, а шила я довольно хорошо, поскольку часто принимала участие во всевозможных благотворительных мероприятиях, проводимых кружками благородных леди, где мы шили одежду для бедняков. «Благотворительность — это благое дело», — часто говаривала Эстер. Решив отложить шитье на потом, сперва взялась за документы, которые выкрала из ректорского кабинета. Думать, как Амир отреагирует на пропажу папки, совершенно не хотелось. Еще никогда не встречала настолько неуравновешенного мужчину. Воспитанный человек обязан потакать дамским капризам и терпеть женские слабости, потворствовать даме в ее прихотях. Он также не вправе повышать голос, а тем более выставлять женщину из комнаты настолько грубым методом. Женщины слабее мужчин, и даже когда мы ведем себя слишком эмоционально, настоящий мужчина обязан это терпеть, иначе он вовсе не благородный человек. Впрочем, ожидать чего-то иного от ректора Виерской академии не приходится. Просто грубый, неотесанный мужлан, вот он кто. Но ничего, я обязательно придумаю, как расплатиться с ним за свой позор. За то, что он со мной сотворил. Даже у Амира есть слабости. И я выясню, какие. А потом ударю побольнее, точно так же, как он ударил меня. Поджав ноги и расправив поверх рубашку, я открыла папку и достала несколько скрепленных между собой листов. На первой странице шла краткая информация обо мне. Имя, дата рождения, семья, жених. Значилось место обучения, Академия аристократии, а также краткое описание того, что я являюсь старостой потока и тренирую команду для участия в состязаниях. Отложив лист в сторону, перешла к следующему. Здесь информации было намного больше, и написана она была иным почерком. Я присмотрелась повнимательнее, и по мере того, как читала, все сильнее сжимала лист в руках. Согласно вашему запросу относительно Виолетты Лавальеро. Девушка перевелась в Виерскую академию магии, о чем свидетельствует официальное письмо на имя ректора, а также другое письмо, полученное родителями девушки. Доподлинно известно, что перед уходом мисс Лавальеро попросила служанку доставить ей позже вещи, деньги и драгоценности. Данные письма были составлены нами по вашему запросу, как и организованный по вашей просьбе подкуп служанки. Ко всему остальному мы не имеем ни малейшего отношения. Публикация в журнале «Модный вестник» информации о переводе в Лавальеро в другую академию, вследствие чего в свете разразился громкий скандал, была инициативой друзей Виолетты, которые лично связались с главой журнала, организовали интервью, а также рассказали о своих отношениях с девушкой. Инициаторами выступили Дениза Уинтон и Жизель Анкен. Их поддержало большинство учеников Академии. Стоит отметить, что никто не высказался в пользу или защиту девушки. Что касается жениха в Лавальеро, то он категорически отказался обсуждать неожиданный перевод своей невесты, точно так же, как и родители Виолетты. Согласно запросу о действиях главы Академии Зора Анделино, доподлинно известно, что его личный помощник пытался организовать подкуп членов учебного совета, в чьи обязанности входит следить за состязаниями и выносить окончательное решение. В случае надобности можем предъявить вам доказательства. он нашел подходящего человека, который должен был устроить состязание в пользу аристократической академии. Помимо этого, планировалось разузнать перечень испытаний заранее, что категорически противоречит правилам игр. В случае, если бы о нарушении стало известно, подозрения в первую очередь пали бы на старосту потока и организатора университетских тренировок В. Лавальеро. Вы также просили более подробную информацию по Эльмарину Остеусу, что оказалось невероятно сложным, поскольку этот молодой маг очень тщательно оберегает свою частную жизнь, и подобраться к нему поближе не представляется возможным. Смею заверить, в будущем мы исправим сие упущение и предоставим вам более полный отчет. Семья мисс Виолетты представляет собой образец идеального аристократического альянса. Родители девушки родовиты и числятся среди приближенных королевской семьи. Они были помолвлены еще с юношества, а после поженились. Не выявлено ни единого нарушения принятых в обществе норм. Единственная трагедия, случившаяся в этой идеальной со всех точек зрения семье, произошла 18 лет назад, когда погибла младшая сестра Эстер Лавальеро, Мария Фабиус. Насколько удалось выяснить, причиной гибели послужило крушение магического транспорта, на котором Мария отправилась в небольшое путешествие в соседнее королевство. Пусть внешне все выглядит идеально, но вынужден заметить, что поведение Роланда Лавальеро отличается некой странностью. Раз в неделю сей аристократ отлучается в охотничий домик, который находится в лесных угодьях, принадлежащих семье Лавальеро. Нам удалось узнать, что пойманную на охоте добычу егерь ловит заранее. Мы можем дополнительно проследить за Р. Лавальеро, если вас интересуют подробности его времяпрепровождения. К госпоже Эстер нет никаких нареканий, она добропорядочная женщина, которая посвящает все свободное время благотворительности и образованию юных аристократок, принимает участие во многих кружках дам высшего общества и добросовестно выполняет роль хозяйки дома. По моим личным выводам, мисс Виолетта Лавальеро воспитывалась в довольно жестких условиях строжайшего подчинения всем аристократическим правилам с наказанием даже за малейшие проступки. Планы на жизнь девушки были построены едва ли не с самого ее рождения. Семья Виолетты также заранее заключила брачный контракт с родом Остеус, по которому значительная сумма должна быть передана жениху в день свадьбы, вне зависимости от того, пройдет ли бракосочетание. После свадьбы Эльмарин также получит очень приличное приданое, которое Лавальеро дают за своей дочерью. При отборе кандидаток в жены оба фактора сыграли немаловажную роль в пользу Виолетты. Если вам нужны будут дополнительные подробности, пожалуйста, дайте нам знать. С уважением, М.М. Юрг. Я дочитала последнюю строчку и бессильно уронила документы на колени. Провела ладонью по лицу, которое оказалось совершенно мокрым. Глупости, это все глупости. Эрин меня любит, я точно знаю. Зор не мог так поступить, не мог меня подставить подобным образом. Ведь подкуп на играх вызвал бы невероятный, ужасный скандал, такой, в результате которого меня могли даже заключить под стражу. А друзья попросту были слишком шокированы моим уходом, и во всем виноват исключительно Амир, разрушивший мою жизнь. Спустившись с кровати, присела рядом с расстеленными на полу шторами, попыталась прикинуть, откуда начать кроить материал. Подняла тонкую ткань, рассматривая на свет, прижала к лицу и зарыдала так, как никогда в жизни. Когда слезы иссякли, Я, наконец, поднялась на ноги. Наверное, стоило пойти в душевые, умыть заплаканное лицо, но у меня не было ни сил, ни желания. За дверью слышался гомон голосов, иногда кто-то пробегал вверх по скрипучей лестнице, хотя, как я поняла, этим ходом пользовались нечасто. Мне пришлось заняться шитьем, поскольку голод давал о себе знать. Есть хотелось настолько сильно, что желудок сжимался, а отправиться наружу в ректорской рубашке на голое тело я не могла. Метка на руке ныла после заклинания в кабинете, хотя мне показалось слабее, чем раньше. Я достала шкатулку со швейными принадлежностями, которую передала рыжая староста, чье имя я так и не удосужилась спросить. Раскроив материал и наметив будущий фасон, я вдела нитку в иголку и, помогая себе заклинанием скорого шитья, стала соединять отдельные кусочки материи. К сожалению, сотворить достойный наряд с корсетом не было возможности. Сшить что-то похожее на то платье с кружевами, изобретенное мной после окрашивания ладони в синий цвет, я не могла из-за отсутствия кружев. Оставался лишь вариант простого домашнего платья на завязках, который требовал намного меньше времени и усилий. Пока шила, гнала от себя воспоминания о прочитанном, раздумывая лишь над тем, почему Амир не воспользовался добытой информацией, чтобы заставить меня встать на его сторону и готовить виерскую команду к состязаниям. А потом поняла, что попросту не поверила бы ни единому его слову. Когда наряд был готов, я надела на себя просохшее нижнее белье и готовое платье. Потянув за шнуровку, с легкостью затянула неплотный лиф и завязала аккуратный бант на уровне груди. Платье получилось довольно милым, с легкой широкой юбкой. В таком вполне можно было выйти наружу. Вряд ли хоть кто-то здесь различал модели платьев, которые аристократкам положено носить за пределами комнаты. Это намного лучше, чем плащ или рубашка. Рубашку, кстати, ужасно хотелось выкинуть в мусор, но я решила перекроить ее в подходящую ночную сорочку, поскольку ткань была тонкой и приятной на ощупь, намного лучше грубого материала, выданной ранее ночнушки. Может, это вообще самая лучшая рубашка Амира? Тогда будет еще приятнее разрезать ее на кусочки. Я подошла к зеркалу и внимательно посмотрела на волосы, раздумывая, как лучше их уложить. С болью в сердце стала остригать слишком длинные пряди, чтобы сравнять длину и подрезать неровно объеденные края. Пряди спереди состригла до самого плеча, поскольку их концы волосоеды объели сильнее всего. В итоге мелкие кудряшки и более короткие рыжие локоны обрамляли лицо, а дальше падали волнами, спускаясь до лопаток. Подумав, я вырезала из бывших штор ленту и завязала длинные пряди в хвост, соорудив бант, похожий на тот, что был на платье. Как ни удивительно, но ужасный рыжий цвет подчеркивал мой необычный цвет глаз, белую нежную кожу и делал лицо более ярким и выразительным. Оставшись в целом довольной результатом, я собрала рассыпанные по полу бумаги обратно в папку и заметила последний лист, оставшийся непрочитанным. Усевшись на сундук возле окна, прочитала строки, выведенные, судя по всему, рукой ректора. «Виолетта Лавальера. Соотношение знаний к уровню магической силы 3:2. Уровень выше среднего. Особый дар – организаторские способности». Умение точно и до мелочей организовать процесс, особенно требующий творческого подхода, а также учесть все необходимые детали для получения идеального результата. Логические, математические способности на среднем уровне, что достигнуто во многом благодаря тренировкам. Стук в дверь оторвал меня от чтения. «Эй, Лавальера, тебя к ректору!» Раздался голос той самой рыжеволосой старосты. Я с трудом удержала лист в дрогнувших руках. Похоже, Амир обнаружил пропажу. Аккуратно положив документ обратно в папку, поднялась с сундука и открыла дверь. Девушка шагнула вперед и протянула какой-то пакет. «Иди скорее, он уже...» «О, откуда у тебя это платье?» «Из личных запасов». «Ну надо же! Значит, это тебе не нужно». Она опустила руку с пакетом. «Даже прическу сменила. Ты чего это?» «Стараюсь соответствовать местным порядкам». «Каким местным порядкам?» «Выглядеть как можно вульгарнее». Староста закатила глаза к потолку, а потом отвернулась и бросила через плечо. «Иди, тебя ждут!» «Не пойду». Девушка даже остановилась. «Слушай, ненормальная, давай ты будешь порядкам во всем соответствовать. У нас не принято игнорировать приказы ректора». «Боитесь наказания?» «При чем тут наказание? Амира здесь все уважают. Он знаешь, сколько для Академии сделал?» «Побаиваемся тоже, не без этого. Он с упрямцами и нарушителями быстро разбирается. С тобой тоже не будет церемониться, уж поверь». «Уже убедилась лично». «Тогда иди, иначе он решит, что я тебе не передала, еще и мне влетит». Девушка вновь отвернулась и поспешила прочь. А я с горьким вздохом взяла папку в руки и медленно пошла в сторону мраморной лесенки. На балкончике я задержалась, оттягивая неизбежный момент страшной реальности. Вот что он сейчас со мной сделает? Что такого ужасного можно еще придумать? Впрочем, не время трусить, иначе он обрадуется, что сломал меня, заставил подчиниться, а я ему такого удовольствия не доставлю. Подняв руку, громко постучала. «Входи!» В этот раз дверь в соседнюю комнату оказалась закрыта. Амир сидел в кресле у окна и держал в руках лист бумаги. На меня он не смотрел. «Садись». Я молча прошла к дивану и с достоинством опустилась на него. «Летто», — начал ректор. В этот раз в голосе его отсутствовали раздраженные нотки, и, казалось, он прикладывает большие усилия, чтобы контролировать себя. «Ты обвинила студентов моей академии в воровстве, а немного погодя унесла из кабинета документы. Объясни-ка, что ты понимаешь под понятием «воровство»?» «В этой папке исключительно информация обо мне и моей семье. Полагаю, у меня было право взглянуть». «Не было. Все, что находится в этом кабинете, не является твоей собственностью, какую бы информацию ни содержало». «Тогда надо лучше охранять свой кабинет, иначе кто угодно может вынести отсюда, что захочет». «Ошибаешься». Ректор сцепил пальцы рук, сделал глубокий вдох, а после продолжил. «В этот кабинет можно войти лишь с моего разрешения. Моя ошибка, что я принес тебя именно сюда, а потому ты получила возможность свободного входа. Отныне, как и для всех остальных, для тебя будет действовать правило личного приглашения. Предупреждаю заранее, поскольку если ты попробуешь проникнуть сюда иным способом, защитные заклинания сработают, и это может очень сильно тебе навредить. А теперь верни папку». Я встала, гордо расправила плечи и неспешно приблизилась к столу, чтобы положить на него документы. «Теперь о том, что...» Амир наконец-то поднял глаза и резко замолчал, переведя взгляд с моего лица на платье. Я осмотрела прямо, не отводя взгляда, а Амир внезапно усмехнулся и опустил голову. Я вновь начала злиться, заметив, что плечи его подрагивают от едва сдерживаемого смеха. «Над чем вы смеетесь?» Амир не ответил. «Это все из-за вас. Мне пришлось самой шить себе платье. Что вам кажется забавным на этот раз?» «Виолетта, ты что-то еще забрала из кабинета?» Наконец произнес мужчина. «Признайся сразу». «Я взяла вашу рубашку». «Какую?» «Лежала в шкафу». «И что сделала с рубашкой?» «Раскроила на ночную сорочку», — соврала я, не желая отдавать трофей обратно. «Хоть маленькая, но месть». В ответ раздался еще один вздох. «Может, вы теперь и это платье заберете? Я ведь сшила его из украденных штор. Полагаю, вам будет приятнее, если я начну разгуливать по академии голой». «Летта!» Ректор махнул рукой, прерывая поток гневных речей. «Должен перед тобой извиниться за ту вспышку гнева. К большому сожалению, на тот момент я был слишком раздражен разговором с одним человеком и всеми предшествующими ему событиями. Я также полагал, ты окажешься достаточно разумной, чтобы попросить прощения и начать говорить в нормальном тоне. Ты же решила вопрос иначе. Просто теперь запомни одно, в мои планы не входит потакать твоим капризам и сносить откровенное хамство. Пока находишься здесь, следуй нашим правилам, и самой же будет проще». «И как долго я буду здесь? Почему вообще должна чему-то следовать?» «Останешься в академии, и точка. Этот вопрос уже решен. Как именно будешь здесь жить, зависит только от тебя. Для твоей собственной безопасности лучше все же поставить защиту на дверь. Готов предложить это снова, поскольку утреннее происшествие ни у одной тебя оставило неприятный осадок». «Да что вы! Я думала, вы всех женщин вышвыриваете из кабинета, оставляя у себя их одежду». Не желала я прощать ему свой позор, и не знаю, куда бы завел этот новый спор, только стук в дверь нас прервал. «Входите!» — произнес Амир. Дверь отворилась, и зашли двое студентов. Я их сразу узнал, это были те самые парни, которые грозились поквитаться с аристократкой. Как их там звали, кажется, тот рыжеволосый Луз, а этот Гер. Оба студента постарались без лишнего шума просочиться в кабинет, втягивая голову в плечи, словно хотели стать как можно незаметнее. Но это у них получалось весьма плохо. «Садись», — кивнул головой Амир. Парни устроились на диване, заняв его весь своими внушительными фигурами. «Рассказывайте», — поступил новый приказ от ректора. «Ректор Сенсаро, это не мы». «Мы ничего об этом не знаем». «О чем об этом?» «О том, что она вам рассказала, это не мы». «Не вы?» «Нет». «Значит, вы к ней в комнату не входили, так?» «Так». «И жуков в волосы не насыпали, так?» «Так». «А одежду вы спрятали, так?» «Так». «Проклятье!» Оба выругались настолько синхронно, словно загодя репетировали свою речь. «А теперь совместное наказание, студенты. Вы двое и мисс Виолетта отрабатываете повинность в студенческой столовой. Все ясно?» «Ясно». Парни опустили головы. «Мне ничего не ясно!» — возмутилась я. «Ступайте», — кивнул студентам Амир, и тех словно ветром сдуло. «Наказание за мелкое хулиганство у нас карается отработками». «Мелкое? Они украли всю мою одежду». «А ты украла из кабинета ректора ценные бумаги, шторы и личную вещь». «Вы сами в этом виноваты». «Не стоит пререкаться, Виолетта. Вечером будешь работать вместе с ними, а Элинна проследит». «Кто?» «Староста курса». «Та рыжеволосая, которую вы постоянно ко мне посылаете?» «У нее есть имя». «Я не собираюсь подчиняться вашим указаниям. Если мне придется здесь остаться, то делать я буду лишь то, что сама посчитаю нужным». «Ну, хорошо». «Хорошо?» «Да, делай, что посчитаешь нужным. Ты уже решила сама шить себе одежду. Теперь, пожалуй, начнешь готовить». «Почему я должна готовить?» «А почему Академия должна содержать тебя?» «Потому что вы меня сюда привезли». «Я привез тебя, поскольку ты задумала отомстить и едва не раскрыла мой истинный облик в присутствии короля. Если бы в тот момент я не отлучился из зала, все присутствующие увидели бы мое лицо. Помимо этого, ты скрылась в кабинете, подслушала разговор, узнала меня и собиралась всем рассказать. Исходя из вышеперечисленного, ты не оставила мне выбора, и твое похищение было последним, чего я действительно желал. Теперь ты числишься в Виерской академии магии. Об этом знают все и во многом благодаря твоим друзьям. Я собирался обставить дело несколько иначе. Был уверен, что после исчезновения дочери и получения от нее письма о переводе в Академию Виеров, родители, чтобы сохранить этот поступок в тайне, договорятся с Зором и придумают какую-нибудь поездку или путешествие. Спустя полгода я бы вернул тебя к прежней жизни. И как же друзья узнали? Разве не вы лично им рассказали? Нет, Лето. После того, как перенес тебя сюда, я возвратился в академию, вернул себе прежний облик и произнес подготовленную речь, а также успокоил несчастную Эрику, у которой неожиданно отрос хвост во время выступления. Как твоя подруга выяснила подробности, я не в курсе. Скорее всего, узнала у Зора, она ведь ходила у него в соглядатаях. Возможно, он не догадывался, что она всем раструбит о твоем переводе. Вы предложили мне действовать против своих же, быть с вами заодно и предать друзей и знакомых. Предать? Предать можно лишь того, кто искренне верен тебе. К тому времени я был уже в курсе мер, предпринятых твоими друзьями. А с подлецами я предпочитаю действовать их же методами. Но как вы могли подумать, что я соглашусь облегчить свою жизнь таким вот образом? «Скажи мне, кто твой друг, Виолетта? Та же Дениза или Жизель с легкостью согласились бы на мое предложение?» «Я не отношусь к подобным людям». «Я не настаивал. Не хочешь помогать — не нужно. Не желаешь учиться — сиди весь день в своем чулане. Делай, что пожелаешь, но соблюдай правила. Тогда проведешь эти полгода в тишине и покое, а потом я верну тебя родителям». «В тишине и покое? В вашей академии? А когда вернете меня родителям, вы расскажете им, что сделали?» «Зависит от многих факторов». «Но вы обещали рассказать». «В случае сделки, Виолетта. Если бы я дал тебе слово в обмен на помощь, я бы рассказал. А так буду исходить из интересов других людей и той ситуации, что сложится на момент твоего ухода». «Вы разрушили мою жизнь. Вы обязаны все восстановить». «Обязан? А что именно нужно восстанавливать? Может, заколдовать твоего жениха, чтобы проникся к тебе искренними чувствами? Внушить родителям, что с собственной дочерью нужно обращаться с любовью и заботой? Попросить твоих друзей оставаться верными и в горе, и в радости?» «Те, кто любит Лето, не оставят даже в самый тяжелый период жизни». «Эрин меня любит». «Не вижу смысла спорить с тобой. Можешь идти. Все, что нужно, я уже сказал. Здесь план Академии с остальными вопросами к старости. Свободно». Я отвернулась и, с трудом сдерживаясь, чтобы не ускорить шаг, вышла за дверь. Переведя дух, я раскрыла план Академии и попыталась разобраться, где находится столовая. Все здания соединялись между собой крытыми галереями и переходами и представляли единый комплекс, а потому мне действительно можно было не выходить на улицу, чтобы попасть в нужное место. О Виерской академии я знала очень мало, а теперь с удивлением заметила, какое это красивое и светлое здание. Я была поражена тем, что все внутри было выдержано в едином изящном стиле. В отделке стен и полов господствовали светлые оттенки, окна были широкими, а чистые стекла пропускали много солнечного света. Даже потолки были расписаны удивительными яркими и красочными картинами, изображавшими сцены из мифологии и истории. В главном же холле рисунок на потолке представлял собой огромную карту со всеми обозначенными на ней королевствами и странами. Это здание не давило на вас своей величественностью, подобно Академии аристократии, а напротив позволяло ощутить себя легко и свободно. Хотя для меня лично это была клетка. Большая, просторная, но клетка. Я могла бы гордо вернуться сейчас в чулан и совсем не выходить никуда, а также не являться на отработку. Вот только непривыкший голодать желудок требовал раздобыть ему хоть какой-то еды. Но ничего, в этот раз последнее слово останется за Амиром. У меня еще будет возможность взять реванш. Глава 17. Плебейская жизнь. Я полагала, что столовая в Виерской академии будет представлять собой большой обеденный зал с тяжелыми дубовыми столами, потемневшими от времени скамьями без спинок и массивной стойкой раздачи. Когда же вошла внутрь, то сперва замерла у двери, потому что просторный, наполненный светом зал не имел ничего общего с плодом моего воображения. Стойка представляла собой полукруглую широкую столешницу. Она приводилась в движение специальным рычагом, спрятанным в стене со стороны окошка раздачи. Самым красивым в оформлении стойки был небольшой перламутровый фонтан, который переливался разными оттенками, словно белая жемчужина, а тонкие струйки падали в отдельные углубления и разбивались в них крупными искрящимися в лучах солнца каплями. Столы повторяли форму стойки, стояли чуть наискосок напротив друг друга на некотором расстоянии, чтобы большой группе студентов легко было проходить между ними. В результате в зале оставалось много свободного пространства. Больше всего удивило, что выкрашенное светлой краской дерево имело необычный резной орнамент, придававший некий праздничный флёр всему интерьеру. Резные ширмы огораживали столы круглой формы, установленные вдоль стен, а на стульях с высокой спинкой повторялся тот же узор. Удивительно, как красиво плебеи оформили свою академию. Мне уже не терпелось осмотреть их библиотеку, если уж здесь столовая напоминает зал для банкетов высшей аристократии, то что говорить о месте, где хранятся всевозможные книги, включая и очень редкие экземпляры. Я прошла внутрь, оглядываясь по сторонам, но не заметила ни одного человека. Белый гладкий экран, напоминавший непрозрачное стекло и выполнявший, кажется, роль огромного меню, был абсолютно пуст. Когда же здесь появляются картинки блюд? Или еда только в строго определенное время? Я направилась к окошку слева от стойки и громко постучала в закрытую дверцу. Прождав несколько минут, наконец услышала шум с той стороны, а потом дверца отворилась, и на меня взглянули большие карие глаза молоденькой девушки. Ее темные волосы закрывала белая косынка. «Тебе чего?» «Я пришла пообедать». «Пообедать? Обед уже прошел. Ты опоздала». «Я попросту не успела, была очень занята». «А ты что, новенькая? Не в курсе порядков?» «Каких порядков?» «Если опаздываешь, то нужно подойти к экрану и приложить руку. Раз ты здесь учишься, то твое имя есть в списках. У нас всегда остаются порции для не успевших явиться ко времени студентов». Мне захотелось громко и очень некрасиво выругаться. «Я ведь здесь не учусь». «Подойди к экрану, приложи ладони, твоя порция выйдет на ленту раздачи». «А откуда они у вас выходят? Блюда не свежие?» «С чего это не свежие? Мы готовим перед каждым приемом пищи, а блюда опоздавших, а таких обычно немного, помещаются в специальные холодильные отсеки. Иди, прикладывай ладонь». Со вздохом я повиновалась, надеясь, что по какой-то случайности мое имя есть в списках учащихся. Ведь меня должны здесь кормить. Когда я приложила ладонь, то по гладкой поверхности экрана будто пошла рябь, а затем высветилось несколько имен. Я пробежала их глазами, но своего не нашла. «Здесь нет моего имени». «Как нет? Ты когда приехала?» «Вчера». «Вчера? Так уже должно было появиться». «Постой! Ты та аристократка, про которую вся академия жужжит?» «Да». Поведение девушки внезапно из дружелюбного превратилось в подчеркнуто холодное. «Нас предупредили, что нужно оставлять одну дополнительную порцию. Получи». Собеседница скрылась из виду, а через окошко на стойку передо мной выехало блюдо с тушеными овощами и какой-то неизвестной мне кашей. На подносе рядом лежала вилка, два куска свежевыпеченного хлеба и стоял стакан с розоватым питьем. Подняв все это ароматно пахнущее богатство, я уселась за ближайший стол и принялась неспешно есть маленькими кусочками, старательно удерживая вилку пальцами, которые уже немного подрагивали от голода. Не будь я такой изголодавшийся, обязательно бы придралась к вкусу блюда, качеству продуктов, степени прожарки хлеба, но в этот момент еда казалась мне самой замечательной на свете. Я даже на одну маленькую толику стала лучше думать об Амире, который все же занес меня в этот их список, пусть и не в качестве ученицы. «Эй, аристократка!» Я подняла голову и увидела, что девушка вышла в зал через неприметную дверь в стене. «У тебя сегодня, оказывается, отработка. Если ты не в курсе, то вечером явишься сюда в 6 часов». Я неспешно прожевала еще кусочек, сделала маленький глоток из стакана, а после ответила. «У меня есть имя, но ты можешь обращаться ко мне мисс Лавальеро». «А я к элитам не обращаюсь». «Что так?» «Происхождением не вышло», — с издевкой ответила девушка. «Манерами, замечу, тоже». «Сейчас покажу тебе плохие манеры». Девушка бросилась к столу, явно собираясь схватить стакан с напитком, но я успела первой. Подняв стакан повыше, пригрозила. «Вылью на твой передник». Темноволосая кухарка резко остановилась, перевела взгляд на свой белоснежный передник, потом взглянула со злостью на меня, отвернулась и ушла обратно за дверь. Я быстро покончила с едой, поскольку не перед кем было демонстрировать хорошие манеры, и поскорее вернулась в чулан. До вечерней отработки оставалось достаточно времени, чтобы сшить себе новую ночную сорочку, чем я, собственно, и занялась, безжалостно откромсав рукава у рубашки и решив пустить их на носовые платки. Спустя пару часов я с гордостью взирала на новый предмет моего теперь крайне скудного гардероба. Пускай ночная рубашка получилась неприлично короткой, зато в ней было куда комфортнее спать. Подумав немного, решила пропустить под грудью тесемочку, чтобы присобрать ткань. Пусть щеголять в всем вызывающем наряде было не перед кем, но моя неистребимая тяга к красоте проявила себя даже в этой ситуации. «Эй, аристократочка, а мы за тобой!» За дверью стояли давешние любители воровать чужие наряды. За их спинами маячила рыжеволосая Элина. «Нам велели вернуть твою одежду, так что держи!» Темноволосый Гер протянул грязный комок, в котором я признала свои свернутые как попало платья, включая и то чудесное нежно-голубое, бывшее на мне в день похищения. «Это вам ректор велел вернуть?» Рыжеволосый Луз кивнул и торжествующе осклабился. «Вы ее закапывали?» Парни пожали плечами, сделав вид, что совершенно не догадываются о происхождении земляных пятен на одежде. «Я не возьму ее, пока вы не выстираете». «Что?» Пораженный возглас вновь прозвучал синхронно. «Что слышали?» «Я не стану брать обратно грязную одежду. Вы воровали чистую?» Вот и возвращайте чистую. «Слушай, Лита, лучше не нарывайся». «А то что?» «Мы скажем ректору, что все тебе отдали». «А я скажу, что не отдали». «Так она видела, что отдали». Луз указал пальцем на пораженную замершую Элинну. «Слышь, Элька, подтвердишь Сансара, что мы ей все вернули, поняла?» Элина подняла повыше голову, пожала плечами, как недавно парни, и ответила: «А я почем знаю, что вы ей вернули? Я в этом грязном комке вообще одежду не признаю». «Да вы что, бабы, сговорились, что ли? Как мы женское тряпье стирать-то будем? Нас же все засмеют». «Тогда ступайте и жалуйтесь на нее, Амиру», — невозмутимо ответила Селька. «Вот гадина», — пробурчал под нос Луз. И не знаю даже, кому именно он это адресовал, но подозреваю, что все-таки мне. Потом Гер бросил комок под стену чулана, заявив: «После заберем». Я крайне смутно представляла себе, что означает отработка в столовой, а когда узнала, что должна буду чистить и мыть овощи, то едва не устроила очередной скандал. Все-таки Виерская академия влияет на меня слишком плохо. Умение держать чувства под жестким контролем – черта, присущая истинным аристократам, а я в последнее время то и дело срываюсь. «И как это делать?» – спросила я у темноволосой кухарки, которая весело болтала о чем-то с Элинной. «Как хочешь, так и чисти», – огрызнулась девушка. Я взяла большой продолговатый овощ, бросила взгляд на насупленных парней, которые довольно ловко орудовали ножами, и попробовала счистить тонкую шкурку на себя, как это делали они. Нож глубоко врезался в мякоть, я вытащила его обратно и предприняла новую попытку. Второй раз повезло еще меньше. Нож скользнул по гладкой поверхности и полоснул меня по ладони. «Ай!» Я выронила овощ, зажимая порез пальцами. «Элька, она себе так всю руку откромсает». «Да полная неумеха, что тут скажешь? Даже полы никогда не мыла». «Пусть столы протрет». «Пусть». Амир не говорил, что именно она должна делать. «Эй, мисс Лавальера, иди мой столы». «С ума сошли, их там слишком много». «Да ты протри поверхности, все. Вон там таз, воду набери и тряпку возьми». «Ваш мыльный порошок я брать не буду». «Чего это?» — возмутилась кухарка. «А у нее от него сыпь на коже, говорю же, неженка». «Пасту возьми, вон ту зеленую. В воде разведешь и протрешь столы. В то ведро чистой воды набери, смоешь пасту». «У меня кровь идет». «Ты про эту царапинку?» «Лист порезника приложи и сразу корочкой затянется. Там в коробке на столе возьми. У нас его много, частенько пользуемся». Решив, что чем дольше буду пререкаться, тем больше времени проведу в этой неприятной компании, я сделала, как сказала девушка, и отправилась в зал протирать столы. По дороге случайно плеснула часть воды из таза на платье, а когда попробовала просушить, то немного пережгла материю и обзавелась более темным по оттенку пятном посередине юбки. Просто издевательство какое-то. Полы сушить у меня получалось неплохо, а вот с тем, что требовало более тонкого подхода, постоянно возникали проблемы. Все же бытовые заклинания — это не мое. Только и научилась, что с волосами управляться. Растворив пасту в воде, полюбовалась на изумрудный оттенок и принялась протирать столы. Вода, к счастью, не щипала руки, но если продолжу в том же духе, то вскоре кожа совсем загрубеет. Необходимо добыть крем во что бы то ни стало. Я переходила от одного стола к другому, протирала их, а после смывала зелень чистой водой и не переставала, на чем свет, ругать Амира. Пока закончила с большей частью работы, совершенно взмокла. К тому времени парни, фыркая и отряхиваясь, ввалились в зал, а за ними следом вышли староста и кухарка. «Эй, Элита, получше три!» — гоготнул Гер. «Слушай, Гер, а ей идет зеленый цвет!» — заржал Лус, указывая на мои руки, все в зеленой пасте. Он подошел поближе и уселся прямо на стол, который я недавно протерла. «А ну, слез оттуда!» — приказала я. «Еще чего! Мне удобно отсюда за тобой наблюдать!» «Последний раз предупреждаю, слезай!» Парень захохотал в голос, а я, недолго думая, окатила его зеленой водой из таза. «Ах, тварь!» — заорал Лус и кинулся ко мне, но поскользнулся в луже и грохнулся на пол, приложившись плечом о ножку стола. «Гер, хватай гадину!» — простонал пострадавший своему напарнику. Темноволосый громила тотчас же бросился ко мне, а я помчалась к ближайшей двери на кухню. Парень забежал следом, и, пытаясь спастись от неминуемого наказания, я стала кидать в него всем, что подворачивалось под руку. Секунду спустя в дверь вломилась кухарка со старостой и что-то закричали. Геру, вновь рванувшемуся ко мне, угодила картошиной в правый глаз, и пока он ошеломленно моргал, я воспользовалась этой заминкой и промчалась мимо девушек к выходу, а, оказавшись в зале, рванула к двери столовой, уворачиваясь от пришедшего в себя Луза. До спасения оставалось совсем немного, и я уже готова была схватиться за ручку, когда дверь отворилась, а я со всей силы врезалась в вошедшего человека, сбив его с ног, и секунду спустя обнаружила себя в коридоре, лежащей сверху на Амиральде Сансарро. Не знаю, кто в этот момент был поражен более всего. Я, угодившая из огня да в полымя, ректор, чей потемневший взгляд не сулил ничего хорошего, или мои четверо преследователей, молча замершие у распахнутой двери. И в этот момент у меня окончательно сдали нервы. Я громко и безудержно захохотала, так что слезы выступили на глазах, и уронила голову на грудь ректора. Амир точно не разделял моего веселья, поскольку резко сел, вынудив меня ухватиться за его плечи, чтобы не свалиться на твердый пол. По счастью, сей маневр помог мне быстро вернуться к действительности и перестать смеяться. Мужчина ухватил меня руками за талию и поставил на ноги, после чего поднялся сам. Я сделала вид, что старательно отряхиваю юбку, так как поднять голову не хватало смелости. Амир очень грозно возвышался рядом, и у меня даже холодок пробежал вдоль позвоночника, когда я услышала столь хорошо знакомый сдержанный тон. «Ты меня звала, Элина?» «Ректор Сансарро, простите, что оторвала отдел?» — с трудом произнесла староста. «Но я не знаю, как с ними справиться». «Они такой погром на кухне учинили!» — возмущенно добавила кухарка. «Кидались овощами, а у нас все продукты учтены. Как теперь ужин для студентов готовить?» «Кто кидался?» «Она!» «Как они умеют говорить все одновременно! Какое единодушие!» «Лето, за мной!» «Я кидалась овощами, потому что он хотел меня поймать», — произнесла я, махнув ладонью в сторону злющего Гера. «Она Луза водой окатила, и он из-за нее о стол ударился, чуть руку себе не сломал, а меня едва без глаза не оставила». «Почему окатила?» «Он на стол сел, который она только что протерла», — произнесла Элька, чем вызвала в моей душе некое подобие благодарности. «Студенты, столы помыть, порядок на кухне навести, все успеть до ужина. Дежурить в столовой будете еще неделю. Лето за мной». Я нехотя поплелась за ректором, с тоской подумав о том, что лучше бы он мне велел наводить порядок на кухне. В столь хорошо знакомом уже кабинете я привычно устроилась на диване, разглядывая позеленевшую кожу рук и пятно на юбке. Амир сидел и молчал, испытывая мое терпение, пока я, наконец, не выдержала. «Ну, наказывайте уже, чего мы ждем?» «Придумываю, как с тобой поступить». «А у вас много видов наказаний?» «Наказания у нас зависят от степени провинности». «Ну, тогда убивайте. Вы же слышали, как я едва не отправила на тот свет двух здоровых парней. Дальше будет только хуже». «Лето, я уже довольно давно тебя знаю, но постоянно поражаюсь твоим поступком. Разве нельзя спокойно выполнить работу, никому не навредив при этом?» «Полагаю, не вы один поражаетесь. Вот родители с женихом до сих пор в глубоком шоке от моей последней проделки». «Ты не ответила на вопрос». «А вы мои вопросы постоянно игнорируете. Знаете что? Если вы полагаете, что я буду спокойно сносить оскорбительное отношение, то ошибаетесь». «Ты собираешься воевать со всей Академией?» «А как иначе? Вы сами представили меня им как аристократку». «Думаешь, они столь глупы, что не догадались бы, кто ты есть? И это после громкого скандала по поводу твоего перевода, а также появления в стенах Академии в тот же день новой ученицы?» «Селену вы наверняка представили им иным способом». «Знаешь о Селене». Мне показалось, что Амир был раздосадован этим фактом, но наверняка утверждать было сложно. Не вздумай вновь причинить ей боль, Виолетта. Забыла у вас спросить, как мне следует себя вести. Амир шагнул к дивану, а я непроизвольно откинулась на спинку, стремясь оказаться подальше. Нет, я его не боюсь совершенно. Разве что опасаюсь, самую малость. Подобное неразумное поведение в первую очередь вредит тебе самой, слишком спокойно ответствовал ректор. Полагаю, что в данный момент парни строят планы, как лучше тебя убить, а после незаметно спрятать тело. А тело можно вынести из академии? Меня вдруг посетила шальная мысль о том, как лучше инсценировать собственную смерть. «Если твое, то без моего разрешения нельзя», — обрубил все надежды Амир. «Итак, Виолетта, я определил наказание для парней. Что касается тебя, то будешь проходить отработку в моем кабинете и у меня на глазах. Здесь есть масса справок на имя ректора, которые уже устарели и подлежат уничтожению. Разберешь соответствующие бумаги, найдешь справки и выбросишь, понятно? Куда уж яснее». «Скоро время ужина, а потому на сегодня ты свободна, работой займешься завтра с утра. Теперь идем, будем ставить защиту на твою дверь». Вот против последнего предложения я в этот раз совершенно не возражала. Глава 18. Отработка и прочие неприятности. В кабинет ректора я пришла к 9 часам. Завтрак для студентов подавался в 8 утра, а я дождалась, пока все ушли. Отодвинув от себя сдобную булочку, выбрала овсяную кашу. Раз уж мне приходится питаться вместе со всеми в этой ужасной столовой, то, по крайней мере, буду выбирать самую полезную еду. Старательно прожевав кашу, внутренне поморщилась от нелюбимого с детства вкуса и поскорее запила ее молоком, а после поспешила на отработку. Естественно, Амир уже восседал в своем кресле, а для меня возле дивана поставили маленький чайный столик, заваленный кипой бумаг. «Доброе утро», — поздоровалась, заранее решив для себя, что буду вежливой, как и положено истинной леди. А когда он сорвется и нагрубит, я лишь окачу его холодным презрением, сохраняя при этом хорошие манеры, и тогда уж смогу смотреть на него свысока, как на человека, недостойного общаться с истинной аристократкой. «Доброе утро, Виолетта. Среди этих бумаг в основном документы о всевозможных закупках для Академии. Датированные прошлыми годами можешь выбросить. Оставь только те, что совершались за последние 3 месяца». Помимо этого, там есть справки на мое имя от студентов по поводу отгулов, отъездов, переездов и прочего. И избавляйся и от них тоже. А разве вы не должны хранить финансовую отчетность для учебного совета, который курирует Виерскую академию? Все статьи расходов заносятся в реестр по месяцам. К ним прилагаются копии соответствующих документов за определенный отчетный период. Хранить всю эту кипу бумаг вечно не имеет смысла. Я лишь кивнула и приступила к разбору документации. Амир тоже изучал какие-то бумаги, что-то подписывал, что-то откладывал в сторону, что-то попросту выкидывал. Я просматривала один лист за другим, а сама в это время раздумывала, какие же слабые места есть у того, кто когда-то был куратором, а на деле оказался ректором ужасной Виерской академии и по совместительству моим похитителем. Как бы перехитрить его и дать знать родным, что произошло на самом деле? Как, в конце концов, поквитаться за все, что мне довелось испытать по его милости? Крепко задумавшись, я очнулась, лишь когда услышала голос Амира. «Сложный документ попался, Летта. Ты смотришь на него уже 10 минут». Взглянув на зажатую в пальцах справку, я выбросила ее в мусорное ведро и потянулась за новой. Амир тоже опустил голову, а я воспользовалась моментом, чтобы пристальнее рассмотреть его. Сколько ему, интересно, лет? Участие в демонстрациях на стороне плебеев он принял 18 лет назад, когда неприязнь к виерам была намного сильнее, чем сейчас, и тогда происходили последние вооруженные выступления, в результате которых плебеи выторговали для себя дополнительные льготы. После этого они затихли и вели себя мирно, не считая обычных демонстраций и отдельных стычек между низшим сословием и аристократами. О жизни Амиральда Сенсара, до того, как он сделался подлым предателем для людей своего круга, я не знала ничего. Может, он и не аристократ вовсе? Амир в этот момент запустил пальцы в волосы, а я обратила внимание, что они у него длинные и изящные. А еще черты лица тонкие и строгие. Нет, он не плебей по рождению, это точно. И нос идеально прямой. И губы резко очерчены, лоб высокий, а линия бровей достаточно тонкая, и глаза довольно большие. Телосложение пусть и было крепким, но движения отличались изяществом. А еще осанка, посадка головы и манера держать себя также выдавали человека благородного происхождения. Нас таким вещам учат едва ли не с пеленок. И человек родовитый может нарядиться хоть последним нищим, а все равно не станет походить на бездомного плебея. В этот момент я вспомнила, что Амиральд без труда прикинулся Амиром Вальенте и проник в защищенную аристократическую академию. Ведь вход туда разрешен только людям, в чьих жилах течет кровь родовитых предков. Ни один плебей не переступит порога этого лучшего в королевстве учебного заведения. Да, если судить только по виду, то легко впасть в заблуждение, будто перед вами человек благородный. «Виолетта, ты меня достаточно изучила? Может, все же начнешь работать? Что тебя так заинтересовало в моей внешности?» Амир поднял голову и взглянул мне прямо в глаза. Почувствовав смущение, я, однако, не показала виду, а столь же прямо ответила. «Пытаюсь понять, как при такой с виду благородной наружности вы совершенно не напоминаете аристократа своим поведением. Сказываются годы общения с плебеями?» «Годы общения с аристократами сказались на моем характере намного сильнее». Амир скрестил пальцы, положил на них подбородок и неожиданно улыбнулся идеально вежливой улыбкой. «Чем еще могу услужить, милой леди? Рассказать о своей жизни, развлечь остроумными шутками, а может, попросту дать задание полегче, чем разбор документов? Так должен поступить истинно воспитанный человек, облегчить даме ее тяжелую участь. Оставь, Виолетта, ступай, отдохни, я разберу эти бумаги за тебя». «Как истинно благородный человек, вы обязаны отпустить меня домой». «Не поверишь, но я отпустил бы с превеликим удовольствием». «А если дам слово, что сохраню ваш секрет в тайне?» «И я должен поверить такой мелкой пакостнице, как ты?» «Нет, Виолетта, я достаточно навидался твоих проделок». «Не верите моему слову?» Меня вновь начал разбирать гнев. «Я не верю в то, что ты сможешь удержаться от очередной попытки отомстить. И давай закончим на этот наш занимательный разговор. У меня попросту нет времени на пустые пререкания. Продолжай свою работу или ступай из кабинета». Вспомнив об обещании вести себя подобно истинной леди, я сдержала, готовые сорваться с языка язвительные слова, и вытащила из кипы бумаг еще один листок. Так мы и промолчали до самого обеда, пока куратор не отодвинул в сторону документы и не поднялся из кресла. «На сегодня все, Лето, мне пора». «Отправляетесь в Академию аристократии, куратор Вальенте?» «Сожалею, что вынужден лишить себя счастья подольше оставаться в твоей чудесной компании, но работа есть работа». «Прежде чем вы пойдете и дальше обманывать и мошенничать, верните мой плащ». «Плащ?» «Тот, что вы забрали у меня». «Я отдал его Элине, велел передать шалопаям, чтобы возвратили тебе вместе с остальной одеждой. Они ведь все вернули?» «Они вернули, но я не взяла». «Почему?» «Вся одежда грязная. Я велела им сперва ее постирать». «Ты что?» Амир откинул голову назад и громко захохотал. Они крали чистую одежду, а сами закопали ее в землю и все испачкали. Во всем вы виноваты. Что за порядки в этой академии? Мне не могут выделить даже самых необходимых вещей. Тебе все выделили. Амир наконец отсмеялся и теперь скрестил руки на груди и с улыбкой меня разглядывал. Кажется, я кого-то здесь здорово забавляю. Что значит все? Два кошмарных безвкусных платья? Ужасный плащ? Ночную рубашку, в которой спать невозможно, так как она тело колет? Может, у плебеек кожа достаточно грубая, чтобы спать в подобных лохмотьях, но я к такому не привыкла. У меня даже крема нет, а вы постоянно заставляете меня работать, мыть полы, протирать эти ваши столы в столовой. Да знаете что? Что? Вы обязаны снабдить меня всем необходимым. Я составлю вам список того, что вы должны для меня купить. Я весь внимание, Виолетта. И оставьте ваш сардонический тон. Вы меня похитили, и я осталась совершенно без средств. Смею заметить, в этой академии ты не одна такая. Прикажешь мне содержать и всех остальных студентов? Я не все остальные студенты. Конечно. Они ведь не являются в кабинет ректора и не требуют купить им то, что они укажут в своем списке. А откуда мне самой взять деньги? Студенты, которые учатся хорошо, могут подать заявление на стипендию. А такие, как ты, обычно работают. Полагаю, в академии найдется много работы, за выполнение которой я готов назначить тебе ежемесячные выплаты. Я не буду работать. А я не собираюсь тебя содержать. Можешь носить то, что тебе предоставила академия, и не возмущаться. Я не могу это носить. Оно грязное. А постирать никак? Почему я должна стирать, если я не пачкала? Ладно, Летта, давай заключим пари. Если ты заставишь этих оболтусов выстирать твои вещи, тогда я куплю тебе, что скажешь, ну, в разумных пределах. Если нет, назначу тебе работу. Договорились? Я задумалась, пытаясь отыскать подвох в его словах. А потом кивнула, решив, что обязательно что-нибудь придумаю и выиграю пари. Поднявшись в душевые, когда уже стемнело и все студенты ушли в общежитие, я прошла к кабинке и с тяжким вздохом сняла платье. Какая насыщенная жизнь у меня началась после перевода в эту злосчастную академию. Столько событий за какие-то 3 дня... Складывается ощущение, будто я здесь уже целую вечность. Ах, а я так ждала хоть какой-то весточки от Эрина или родителей. Что же, им совсем не важно, почему я вдруг решила перейти в Виерскую академию. Считают меня настолько сумасбродной. А может, попросту пытаются хоть как-то сгладить разразившийся скандал и пока не нашли времени приехать и повидать меня. Пусть неизвестный Юрк и написал ректору, будто Эрин заключил помолвку ради денег. Но я ведь знаю, что это не так. А родители? Пускай порой они излишне строги, но ведь только от того, что пытаются воспитать меня достойной продолжательницей гордого рода Лавальера. Я снова вздохнула, стаскивая тонкое белье и снимая с волос ленту. С досадой рассмотрела свое ажурное бюстье, белоснежные кружева, на котором несколько поистрепались. Я не привыкла носить одно и то же изо дня в день, а здесь самой нужно все стирать и сушить. Как ужасно, что платье приходится надевать прямо поверх нижнего белья. Это ведь так неприлично не носить под ним сорочку и чулки. Я хожу теперь, как какая-то деревенщина. Расправив юбку, придирчиво рассмотрела вышивку, закрывшую темное пятно, на выполнение которой потратила всю вторую половину дня. Само платье тоже не мешало бы постирать, но вряд ли до утра просохнет. Да и как его стирать, если с бельем я еще кое-как справлялась, то на платье уйдет вся ночь. Кожа на руках уже шелушилась от кошмарного мыла, а волосы стали гораздо жестче без моего любимого бальзама. Осторожно сняв кальконы, расправила тонкий шелк, с досадой заметив сбоку маленькую дырочку. «О, духи! Мне просто необходимо выиграть это пари, иначе скоро начну расхаживать совсем без белья!» Задернув шторку, открыла воду и с отвращением вновь намылилась противным мылом. «Как же заставить этих громил выстирать мою одежду? С помощью магии?» «Это вряд ли, они ведь обошли мою защиту. Силой тоже не получится, оба раза в два выше меня. Может, придумать, чем их шантажировать, но чем? Я уже рассказала ректору, что одежду они вернули, а до ее состояния ему и дела нет. Ну что же придумать?» Выйдя из кабинки, вытерлась полотенцем, не переставая размышлять, как же припереть двух мерзких студентов к стенке. Мысли настолько увлекли, что я даже не поморщилась, когда чистила зубы над треснувшей, пожелтевшей раковиной. Эти душевые и правда были совсем старыми. Как я поняла, вся красота в Виерской академии была наведена именно нынешним ректором, который провел ремонт первого этажа главного здания, общежития, столовой и библиотеки. В огромном комплексе еще сохранились старые постройки, но уверена, что Амир и до них доберется. Эти душевые, кажется, тоже скоро переоборудуют. Они остались еще с того времени, когда на втором этаже жили преподаватели. Теперь комнаты стояли закрытыми, а душевые пока можно было использовать, например, чтобы набрать воды или умыться. Хотя кроме меня сюда редко кто наведывался. В общежитии душ имелся в каждой комнате. Вот ведь роскошь. На что плебеям такие шикарные условия? Они и в тазу помоются без проблем. Совершив все гигиенические процедуры, надела бывшую ректорскую рубашку, затянула под грудью тесемку и накинула сверху полотенце. Даже думать не хотелось, насколько развратно сейчас выгляжу. А уж узнай, Эстер, что я брожу по зданию академии в одной короткой тонкой рубашке с полотенцем на плечах. Упала бы в обморок. Благо, меня никто не увидит. Об этом даже беспокоиться не стоит. Из болтовни девчонок я узнала, что на второй этаж после ремонта заселят студентов, которым не хватило места в общежитии, и приходится снимать квартиры в городе. Но только через пару месяцев. Может, к этому времени найдется способ вырваться отсюда. Без приключений, добравшись до чулана, я устроилась под одеялом и закрыла глаза. Несмотря на дикую усталость, сон бежал от меня. Мысли не давали расслабиться. Я проворочилась сбоку на бок полночи, и это при том, что почти приноровилась засыпать на жестком матрасе. Уснуть удалось лишь ближе к рассвету, а снились мне какие-то незнакомые люди, ожесточенно о чем-то спорившие. Рано утром, разбуженная шумом снаружи, я проснулась с совершенно новой идеей о том, как именно обхитрить наглых студентов. С улыбкой потянувшись в кровати, тихо прошептала: «Ну, держись, Амир. Скоро получишь на руки такой список, что у тебя рот откроется от изумления». Первым делом я направилась на поиски Элинны. Девушка должна была вскоре идти на завтрак, а значит, можно будет подкараулить ее в общежитии. Изучив карту, я пошла по крытой галерее в сторону здания, где проживали местные студенты. Галерея оказалась очень красивой, с деревянными столбами, поддерживающими прозрачную крышу и украшенными чудесной яркой росписью. Чистые стекла широких ромбовидных окон позволяли увидеть встающее над горизонтом солнце. Я даже остановилась на мгновение, залюбовавшись нежным золотисто-розовым восходом. Только сейчас обратила внимание, что академия возвышается на холме, а внизу раскинулся прекрасный зеленый парк. Вся картина рождала потрясающее ощущение, будто вы находитесь в неведомом зачарованном уголке. И хотя за деревьями начинались широкие улицы, уводящие к городским воротам, отсюда вы их не видели. Напомнив самой себе, что нужно торопиться, с трудом оторвала взгляд от красивого зрелища и поспешила к мраморным ступеням. Они вели из галереи прямо в широкий холл общежития с выложенным мозаикой полом и большим фонтаном посередине, изображавшим прекрасный распустившийся бутон диковинного цветка. Тонкие струи, окрашенные в золотистый и серебристый цвета, разбивались о дно чаши с мелодичным звоном, в котором слышалась тихая мелодия. Большие окна с витражными стеклами преломляли солнечный свет и раскрашивали гладкие бежевые стены в разнообразные цветные узоры, повторявшие изображения на стеклах. Необычайно красиво и слишком аристократично для подобного места. Я прошла в пустой еще холл и заметила на противоположной стене большой белый экран, подобный тому, что висел на стене столовой. Подойдя поближе, приложила к нему ладонь и прочла высветившуюся надпись. «Список имен проживающих студентов и номера комнат доступны лишь учащимся академии». Досадно. Ладно, просто подожду Элинну здесь. Я встала за колонной недалеко от окна и незаметно наблюдала, как постепенно большой холл наполняется гомонящими студентами. Радостные, сонные, раздраженные, улыбающиеся, смеющиеся, они спускались по ступенькам красивой и широкой лестницы с янтарными перилами. Девушки выходили со стороны левого крыла, а парни со стороны правого. Вдруг в толпе незнакомцев мелькнуло нежное лицо с тонкими благородными чертами. Девушка легко сбегала по ступенькам, улыбаясь кому-то в этой толпе, и приветственно махала узкой ладонью. «Селена!» — выдохнула я, и уже хотела выбежать навстречу бывшей подруге, как вдруг вспомнила, где именно нахожусь. И сразу представив реакцию студентов, вновь отступила за колонну. Проводив взглядом умчавшуюся в галерею тонкую фигурку, решила, что обязательно поговорю с ней, когда представится более подходящий случай. Наверное, ей здесь хорошо. По крайней мере, от той затравленной девушки, которую я встретила в коридоре аристократической академии в последний раз, не осталось и следа. Прислонившись к прохладной колонне, продолжала наблюдать, как постепенно убывает поток голодных студентов. Как я и предполагала, Элинна появилась почти последней, и удивляться было нечему, сама знаю, как загружены всевозможными делами старосты. Не опасаясь больше быть зажатой со всех сторон враждебной толпой безжалостных виеров, я вышла из-за колонны и окликнула рыжеволосую девушку. «Староста!» «Что?» Элинна оглянулась, увидела меня и скривилась. «Это ты? Зачем пришла?» «К тебе». «Слушай, принцесса, я опаздываю на завтрак, потом поговорим». И она решительно направилась к галерее. «Не стоит откладывать на потом важные дела. У меня с тобой нет общих важных дел». «А как насчет того, чтобы утереть нос двум недотепам, возомнившим, что они самые непревзойденные маги на всем курсе?» «О ком это ты?» Элинна наконец-то остановилась и заинтересованно поглядела на меня. В этот момент по ступенькам в холл сбежало еще несколько девушек, и староста решительно поманила меня за собой в небольшой коридор. Подведя к окну и осмотревшись по сторонам, Элинна негромко произнесла: «Так о ком ты?» «Я говорила про тех двух парней, что вечно тебе досаждают, совершают разные пакости, а тебе приходится расхлебывать. С чего ты так решила?» «Я тоже была старостой у себя в академии. За шалости других студентов в первую очередь выговор выносят именно нам». «Может, я их и не люблю. Но с чего ты решила, будто я стану помогать элите?» «Потому что будет очень интересно. Мы вместе заставим их выстирать мою грязную одежду». «Да ну, как ты их заставишь? Ректор Сенсара не пойдет наказывать студентов только от того, что они сами между собой разобраться не могут. Для этого у нас старосты и существуют. Он же вмешивается только в серьезных случаях или когда я лично его позову». «А как ты его зовешь?» Мне вдруг стало безумно любопытно. используя это кольцо». Элинна показала мне маленькое колечко из зеленого прозрачного камня на среднем пальце правой руки. «Так он маг-менталист!» Я была поражена до глубины души. «Он слышит те мысли, что ты ему посылаешь с помощью этой вещи?» «Ну да, что тут такого? Это же очень редкий дар!» «А бы кого не поставят во главе лучшей академии в королевстве!» Я едва не принялась спорить по поводу титула лучшей академии, но сама себя одернула и решила все-таки перейти к делу. Мне нужна была ее помощь, а потому не время для глупых склок. «Если ты подговоришь своего друга, того, с которым вы хорошо общаетесь, и который помогал для меня кровать принести...» «Постой, постой, с чего ты решила, будто мы хорошо общаемся?» «А кто бы еще помог тебе принести вещи для ненавистной аристократки?» Элинна отвернулась, но я успела заметить, как зарделись ее щеки. Слегка улыбнувшись, продолжила излагать свой план. Глава 19. План. «Эй, Летта!» — староста настойчиво стучала в дверь чулана. «Заходи», — разрешила я, и девушка быстро проскользнула внутрь. Удобно устроившись на сундуке возле окна, Элинна окинула взглядом убогое жилище. «Даже уютно стало», — заметила она. «Смеешься надо мной?» «Нет, самая обычная комната, только маленькая и без душевой. Зато только твоя». Я скептически посмотрела на рыжую девчонку, рассматривавшую небольшую стопку носовых платков на подоконнике. «Ты хорошо шьешь. Я думала, что аристократки ничего не умеют». «Любая хорошо воспитанная девушка умеет шить, вышивать, музицировать, декламировать стихи, танцевать и многое другое. Этому мы учимся с самого детства». «Да уж, понятно, что стирать одежду, готовить и мыть полы вас не учат». «О, миленькая сорочка». Элина указала на вывешенную сбоку от окна постиранную сорочку. «Где ты только ткань берешь?» Ректор поделился. «Слушай», — девушка присмотрелась к ткани, — «а как ты стираешь? Тут, кажется, мыло присохло». «Намыливаю, погружаю в воду и болтаю там хорошенько». «Ха-ха-ха! Что?» «Ткань тереть надо! Как иначе ты грязь отстираешь?» «А я откуда знаю, как?» «Да, кажется, и правда лучше будет, если твои вещи Гер и Луз постирают, у них чище выйдет». «Они согласились?» «Еще бы! Там такой спектакль разыгрался!» Дин за завтраком им говорит: «Слышал, вы все к элите цепляетесь», а те ему: «А почему бы не развлечься? А то ходит тут, нос задирает, будто она лучше нас. Ну, мы и показали ей, кто на самом деле лучший». А Дин отвечает: «А что, если она вас тоже в чем-нибудь обставит? Те давай смеяться, типа, не смеши нас, эти элиты ничего делать не умеют». Дин тогда: «А давайте наспор, если она вас обставит, вы любое ее желание выполните, а если проиграет, тогда пусть она ваше исполняет». «Какое их желание?» «А что он должен был предложить? Не ему же их желание исполнять?» «А дальше что?» «Ну, а дальше они решили, что после ужина сюда придут и предложат тебе спор, а предмет спора ты сама выберешь». «Очень уж они в себе уверены». «Ну, как маги, они достаточно сильные, потому и уверенные. А самим выбирать засмеют, скажут еще, будто они девчонки испугались, даже состязания полегче придумали». «А те студенты, что держат лошадей в конюшне, согласятся одолжить их для скачек?» «Да уж полагаю, от хорошего зрелища здесь не отказываются. Это аристократы на все фи говорят, а мы церемонии разводить и притворяться не любим». «Не притворяться, а контролировать свои эмоции и вести себя согласно этикету». Элина в ответ лишь махнула рукой и сказала: «Вечером увидимся. Если дело выгорит, тогда я ключи от манежа раздобуду». Вечером, как и было обещано, Луз с Гером заявились под дверь моего чулана, а с ними еще толпа человек 50. «Эй, рыжая, выходи!» — загоготал Луз. «От рыжего слышу», — хотелось огрызнуться мне, но я сдержалась, с достоинством вышла за дверь, встала напротив своих недругов и гордо выпрямила плечи. «Эй, Лита, у нас к тебе предложение», — начал Гер. «Давай спорить на желание. Ты тут мнишь себя лучше всех. А мы беремся доказать, что ты ничего делать не умеешь. Если мы в споре победим, тогда ты наше желание исполнишь». «Какое желание?» «Будешь нам с Лузом завтра за обедом прислуживать». «А если я выиграю?» «Ну, это вряд ли. Но если победишь, мы тогда твое желание исполним. Чего загадаешь?» «Выстираете всю ту одежду, что сами испачкали». «Лады!» Гер ухватил меня ручищей за ладонь и крикнул напарнику. «Лус, разбей!» Его широкоплечий друг разнял наши ладони и хлопнул меня по плечу. «Все, Элита, озвучивай!» «Хорошо», — ответила я, потирая занывшее плечо. «Выбираю конные состязания. Сможете верхом на лошади обогнать меня? Вы победили. Я обгоню, значит, я выиграла. Идет?» Парни растерянно переглянулись. О простом соревновании без магии они точно не думали. Я старательно сдерживала улыбку. Катаюсь верхом я с детства, а вот насчет этой парочки сильно сомневаюсь. Разве только на тягловой кобылке в город сено на продажу возили. «Давай ты, Гер, ты у нас на лошадках ездить умеешь», — проговорил наконец Луз. «Хорошо», — кивнул головой темноволосый гигант. До манежа мы добрались едва ли не бегом. Парни впереди, я позади них, а следом вся толпа студентов, которым не терпелось посмотреть, как Элиту в очередной раз макнут носом в грязь. Хотя, зная характер вредной парочки, я полагала, что половина зрителей вовсе не прочь лицезреть падение Гера с лошади. Зрители разместились на трибуне, а нам с Гером владельцы подвели своих лошадей. Признаться, я была удивлена не только существованием манежа в академии, но и тем, что состоятельные виеры оставляли в местной конюшне своих коней, предпочитая добираться из города верхом. Я осмотрела жеребца и осталась довольна. Это, конечно, не чистокровное животное, вроде тех, что принадлежат моему отцу, но для скачки вполне сгодится. «Ты с ним поаккуратнее, Элита», — велел мне черноволосый парень, подведший скакуна. — «Если шелка пострадает, я тебе лично за него голову оторву». Я лишь смерила юношу высокомерным взглядом и холодно спросила. — «А дамского седла у вас нет?» — «На что мне дамское седло?» — искренне удивился парень и передал мне поводья. Жеребец фыркнул, но артачиться не стал, а послушно последовал за мной к краю песчаного круга, на котором была прочерчена полоса старта. Ну что же, придется скакать в мужском. Боком сесть не получится, иначе вылечу при галопе личиком прямо в песок. Такие седла не имеют второй луки, значит, и опереться не на что. «Итак, проходите три круга», — подошла к нам Элинна. «Кто придет в конце первым, тот и победил». Мы кивнули. Я изящно взлетела в седло, расправила юбку, прижав ее ногами, чтобы не задралась при скачке, и наблюдала с высоты, как Гер карабкается на своего коня. «Эй, плебей! Может, сразу признаешь поражение, чтобы не позориться лишний раз?» «Еще чего!» Громила сплюнул на землю и выпрямился, крепко ухватив поводья руками. «Не зарывайся, Элита!» Мне было несколько непривычно сидеть в мужском седле, да еще и без амазонки, в которой уже раз подумала, что дома меня попросту бы высекли за подобное нарушение приличий. Чтобы аристократка восседала в простом домашнем платье на лошади, широко разведя ноги в стороны и подражая мужской посадке. Какой ужас! В кого я здесь превращаюсь? Я нарушаю этикет по всем пунктам, а никому и дела нет. Никто меня не осуждает, не прижимает шокированно руки ко рту, не падает в обморок от моей наглости, а только и ждет для себя интересного зрелища. Элинна привлекла наше внимание, подняв вверх руку с белым платком, позаимствованным у меня же. Я приготовилась, привычно развернула плечи, уперлась ступнями в стремена, перенося вес тела на них, и отвела голень слегка назад. Едва белый платок опустился вниз, я подтолкнула коня шенкелем, переводя на быструю рысь, а затем пуская его в галоп. Бедра и таз словно поглаживали неудобное седло, скользя взад-вперед в такт движением скакуна. Я отклонялась назад на последнем такте галопа, а потом снова подавалась вперед, чутко реагируя на импульс, идущий от животного. Поясница расслабилась, смягчая для меня резкие толчки. Правой ногой я слегка подталкивала коня на поворотах, не давая ему остановиться. Руки крепко держали поводья, не позволяя скакуну опустить голову. И послушный моей воле он летел вперед, словно на крыльях. А я парила на его спине, и даже дыхание попадало в ритм этих быстрых движений. Какое-то непередаваемое удовольствие слиться в одно целое со своей лошадью, скакать верхом, отринув в сторону все тревоги, наслаждаться ощущением быстрой скачки, чувствовать, как развиваются за плечами волосы, освобожденные от сорвавшейся с них ленты. Я едва не позабыла про соревнование, но увидела мелькнувший сбоку круп коня Гера и еще прибавила ходу. Я прошла уже два круга, и впереди оставался только один, а соперник уже настигал меня. Он оказался очень неплохим наездником, но не лучше меня. С безмерным ликованием в душе я пересекла финишную черту, обойдя Гера на пол корпуса, и резко натянула поводья, ставя скакуна на дыбы и красуясь перед зрителями. Мать бы сделала выговор за такое позерство, но я сейчас была безумно счастлива и не помнила о привычных запретах. Победила. Утерла им всем нос и доказала, что я лучше. Кто-то даже зааплодировал с трибун. Зрителям понравилось мое представление. Болельщики вредной парочки заулюлюкали, пытаясь подбодрить проигравших, а мне было все равно. Я наслаждалась победой и предвкушала впереди еще одну, не менее сладкую. В этот вечер легла спать намного позже обычного. Все еще находясь в радостном возбуждении от своего выигрыша, я принялась составлять список. В первую очередь записала в него крем, мыло и бальзам для волос, затем добавила расческу, платки, заколки. В подробностях расписала, какие мне требуются платья, не менее 10 штук, плащ, амазонка и чулочки. Не забыла перечислить туфельки к каждому наряду, домашние туфли и сапоги для верховой езды. Покончив с этой частью списка, я с предвкушающей улыбкой перешла к тем пунктам, покупка которых должна была повергнуть Амиральда в состояние, близкое к отчаянию. Очень детально я стала описывать все предметы женского нижнего белья. В подробностях расписала, какие ночные рубашки, какой длины и из какого материала мне нужно купить. Далее следовало описание корсетов, кружевных бандо и бюстье, а уже ниже перечисление всевозможных кальконе, от очень коротеньких до более скромных, длиной до середины бедра. Я даже не забыла указать точное их количество. Закончив список, перечитала его с чувством глубокого удовлетворения. Право же, будь это другой человек, не Амир. Я бы сгорела со стыда. Писать о подобных вещах мужчине совершенно непозволительно. Я бы даже Эрину не решилась показать ничего подобного. Однако в случае с Амиральдом природная стыдливость, старательно взращиваемая моей матушкой, проиграла в споре с оскорбленной гордостью. Отсутствие необходимых вещей в моем гардеробе – это полностью его вина. А их покупка, которая ему недешево обойдется, пусть будет приятной компенсацией за мое унижение. Я даже руки потерла от удовольствия, просто представив себе, как он отправится покупать все это. Какое лицо будет у посетительниц дорогого женского магазина, когда мужчина подойдет к прилавку и начнет зачитывать список потерявшей дар речи продавщицы, а потом она станет расспрашивать о таких подробностях, как фасон, отделка, ткань и прочее, и точно знаю, что тут невозмутимый Амир не выдержит. Как приятно ему будет ощутить себя полным профаном во всем, что касается женских штучек. Да он и двух слов связать не сможет. Какой удар по мужскому самолюбию и гордости. Ведь для мужчины нонсенс покупать подобные вещички для девушки. Да ради всего этого я готова отринуть в сторону собственную стыдливость. Моя фантазия разыгралась настолько, что даже нарисовала чудесный момент, как пожилая леди прогоняет Амира из магазина, злобно помахивая кружевным зонтиком. А как было бы здорово, явись он туда в то время, когда с благородной полуодетой дамы будут снимать мерки. Вот бы увидеть его лицо в этот момент. Он ведь не поймет, что означает выложенная на прилавок зеленая карточка. Пройдет через соседнюю дверь в мастерскую, а там... И вот уже дама, ее служанки и сама продавщица гонят его из магазина метлами, или что под руку попадется, и громко зовут на помощь. С такими радужными мыслями я сладко заснула, чтобы утром проснуться в самом замечательном настроении, которое стало еще лучше, когда за дверью чулана обнаружились развешанные вдоль стены постиранные и уже просохшие вещи. С подозрением к ним присмотревшись, я убедилась, что парни честно выполнили условия пари. Все было хорошо выстирано, и никакого подвоха в этот раз не обнаружилось. Молодцы, умеют достойно проигрывать. Как это чудесно! Наконец-то могу снять надоевшее желтое платье, которое окончательно потеряло милый вид после вчерашней скачки. С удовольствием переодевшись в красивый голубой наряд из моих прежних вещей, я отправилась на завтрак. На отработку спешила в самом радужном расположении духа и в кабинет вошла с сияющей улыбкой на устах. А когда Амир поднял голову, одарила этой улыбкой его. «Доброе утро, Виолетта. Хорошо спалось? Вижу, что сегодня ты впервые не хмуришься». «Мне не из-за чего хмуриться, ректор Сенсарро. Ведь вчера я выиграла наше с вами пари и получила все вещи назад совершенно чистыми». «Полагаю, парни полночи стирали, чтобы никто не застал их за этим занятием». «Для меня это не важно. Главное другое, как вы собираетесь выполнять условия нашей с вами сделки?» Амиральд откинулся на спинку кресла и невозмутимо ответил. «Как и обещал, ты подготовила список?» «Да». Я вручила ректору лист бумаги и с удовольствием наблюдала, как постепенно меняется выражение его лица в процессе чтения. Мужчина упер кулак в подбородок, и брови его поднимались все выше и выше, пока он, наконец, не положил лист на стол и вновь взглянул на меня. «Вы чего-то не поняли из всего перечисленного?» — вежливо спросила я, едва сдерживая издевательскую усмешку. «Летта, дорогая, но ведь я говорил в разумных пределах. Тебе просто жизненно необходимо приобрести 10 платьев из...» Амир снова взял лист и зачитал вслух. «Парчи, шелка, атласа, тонкого льна, с золотым шитьем, серебряными лентами, декольтированные и с высоким воротом, отделанным мастийскими кружевами, с длинными рукавами, с короткими рукавами. Кажется, это не попадает под понятие разумного». «А здесь ниже туфли соответствующего цвета под каждое платье». «Все очень просто. Пусть вы и привезли меня сюда, но я не обязана одеваться, как последняя оборванка. Дома платьев у меня было раз в 5 больше». «Зачем тебе шикарные наряды в стенах этой академии? Позлить студенток?» «Повторюсь, ректор Сенсарро, я не желаю выглядеть оборванкой. И даже если кому-то не понравится, одеваться буду так, как привыкла». «Значит, ты настаиваешь?» «Именно. И надеюсь, что вы в точности исполните свое обещание и купите именно то, что я попросила, а не отправите в магазин одного из студентов, чтобы мне принесли нечто совершенно противоположное моему заказу». В ответ Амир вновь склонил голову и запустил пальцы в волосы. «Бюстье из кружев особенного карандольского плетения. Что это вообще такое?» «Предмет дамского нижнего белья». «Нижнего белья?» «А, по-вашему, оно мне не полагается?» «Я об этом не задумывался, Летто. Именно по этой причине я и написала все так подробно. Надеюсь, вы ничего не перепутаете». «А столь юной особе, воспитанной в лучших аристократических традициях, совсем не стыдно составлять и показывать подобный список мужчине?» «Я воспринимаю вас в несколько ином качестве, уважаемый ректор Сенсарро». «В качестве служанки, которую отправляешь за покупками?» Я пожала плечами. «Ну ладно, Летто, раз твоя скромность не страдает при общении со мной, иди сюда». «Куда?» «Сюда, ко мне поближе. Чтобы не ошибиться и купить именно то, что тебе нужно, я обязан сделать замеры». «Какие замеры?» «Нужно определиться с величиной твоей груди, талии и бедер, иначе как я куплю вещи нужного размера?» Я даже растерялась от его слов. Амир же с усмешкой наблюдал, как краска медленно заливает мое лицо. «А...» Я не нашлась, что ответить. «Стой так, я сам». С этими словами Сенсарро поднялся из кресла и решительно двинулся в мою сторону. «Подождите, вы как собрались замерять?» «Руками», — серьезно ответил ректор, а зеленые глаза так и искрились от сдерживаемого веселья. «Не надо руками!» Резко отступив назад, я уперлась спиной в шкаф, выставив вперед ладони в попытке остановить неумолимо приближающегося мужчину, громко заговорила. «Стойте, стойте! У вас не получится так замерить! Это очень неудачный способ! Лучше попросите Элинну!» «Попросить Элинну о чем?» Амир остановился в шаге от меня. «Попросите ее купить, она девушка, разбирается в этом намного лучше, она сможет выбрать нужный размер». «Полагаешь?» Амир принял на себя задумчивый вид. «Я уверена». «Ну, если ты настаиваешь. Ведь сама говорила, что я должен выполнить свое обещание и купить все лично». «Нет, я настаиваю, пусть Элинна купит». «Тогда тебе самой придется ее попросить. Я ведь не держу девушку у себя на посылках». «Прошу, отдайте мой список». Амир все еще делал вид, что сомневается, и, словно досадуя, отошел обратно к столу и взял с него список. «Что же, Летто, бери, передашь ей, и пусть поднимется сюда за деньгами». «Да, хорошо». Я выхватила листок и попятилась к двери, прекрасно понимая, что меня снова очень ловко обвели вокруг пальца, но все же не рискуя поворачиваться к непредсказуемому Амиру спиной. «Да возвращайся поскорее, здесь еще много неразобранных бумаг». Когда я захлопнула за собой дверь и перевела дух, из кабинета раздался веселый смех ректора. «О, мерзавец! Наглый, беспринципный мерзавец!» «Элинна!» — крикнула я, заметив пробегавшую под балконом пухленькую рыжую девчонку. Староста задрала вверх голову и махнула рукой. «Некогда, у меня занятия! Тебя ректор зовет, да?» Спустя всего лишь минуту Элька уже стояла передо мной на балконе. «Случилось чего?» «Ничего не случилось». «А что у тебя лицо так горит?» «Спор один вышел. Тебе Амир сейчас денег даст. Нужно некоторые вещи купить». «Какие вещи? Кому купить?» «Мне». «Чего-то я не поняла». «Ну, долгий разговор. Просто пойди, возьми у него деньги и выходи сюда. Я все объясню». Мне кажется, староста готова была отказаться, но любопытство пересилило, и она постучала в дверь кабинета. Я все так же ждала на балконе, когда девушка вышла наружу, сжимая в руке холстяной мешочек. «Я теперь совсем ничего не понимаю. Он сказал купить все в точности по твоему списку. Какому такому списку? Почему я должна что-то покупать?» «Вниз пойдем в мою комнату, расскажу». Нетерпение Элинны просто зашкалило, когда мы, наконец, добрались до чулана и устроились на кровати. «Так чего там?» «Спор с Гером и Лузом я затеяла лишь за тем, чтобы выиграть пари, заключенное с ректором». «Да?» «Да. Мы поспорили, что если я заставлю мальчишек выстирать мою одежду, он оплатит все те вещи, что я укажу в своем списке. А что за список? Вот. Элька взяла листок, начала читать, и брови ее точно так же полезли на лоб, как у ректора. То есть ты выиграла спор, и теперь хочешь, чтобы он вот это все тебе купил? А я при чем? Я попросила его отправить тебя за нижним бельем, потому что я выйти никуда не могу, а сам ректор вряд ли купит нужные вещи. Ну уж нет, Дудки, я что, подрядилась выполнять роль твоей служанки? Почему это мне нужно идти за покупками? Мне больше некого просить, — ответила я и отвернулась к стене. Элинна замолчала, а потом вздохнула негромко. Ну ладно, мне, в общем-то, не сложно, тем более такое удовольствие было наблюдать, как Гер с Лузом одежду твою стирали. А ты видела? Так почти все видели. Мы специально в постирочную шар зеркальный запустили, через него и наблюдали. Вот умора была. А как они тебя там ругали на все лады? Теперь мальчишки им недели две проходу не дадут, стирку эту припоминать будут. «Спасибо за помощь», — поблагодарила я. «О, Элита, ты мне спасибо сказала! Даже неожиданно как-то. Слушай, а ты вообще уверена, что тебе все это нужно? Я понимаю, когда другой платит, почему бы не понаглеть? Но это ведь ректор, да и наряды эти. Меньше не покупай. А то он решит, что я все это нарочно написала, а когда дело дошло, так сразу отступилась». «А ты нарочно?» «Да». «Позлить хотела?» «Унизить. Ректора унизить чем?» «Хотела, чтобы он сам пошел покупать, а он, ну, в общем, теперь лучше ты иди». «Слушай, Летта, ты зря так. Не лезь на рожон. Не пререкайся с Амиром. Он правда хороший. Он тебе мог бы помочь здесь освоиться. Он...» «Да я не хочу здесь осваиваться. И быть здесь не хочу. Он меня силой привез. Даже мнения не спросил. Он самый худший из мужчин, кого я когда-либо встречала. И поквитаться с ним не могу за все, что он сотворил». «Амир тебя сюда силой привез. Ерунда». «Ерунда? Ну, конечно. Он ведь святой, ничего плохого сделать не может». «Нет, не так. Если он делает что-то с виду плохое, то у этого всегда есть важная причина. И даже если он перевел тебя в нашу академию без твоего согласия, значит, тому было веское основание. Или Амир преследует важную цель». «Да он мерзавец, вот и все!» «Ну, хватит. Нечего оскорблять ректора. Ты даже не понимаешь, какой он. И не вздумай при других его ругать. Тут половина академии у него в поклонницах ходит. Все волосы тебе повыдергают. Здесь не аристократки учатся, которые только за спиной пакостить привыкли». «Что за глупость? Как его можно любить?» «А так. Недосягаемый он, не такой, как остальные. Вот они глупые и тянутся, мечтают. И про то, что одежду тебе покупает, никому ни слова. Иначе совсем обозлятся, решат, что ты его любовница». «Я?» «Ты. В обморок только не упади. Ведь со стороны именно так и выглядит. Привез тебя сюда. За пределы академии не выпускает, наверное, чтобы от него не сбежала. Наряды богатые оплачивает. Значит, любви твоей добиться пытается. Поселил, опять же, отдельно ото всех. В чулане! А может, это только для видимости? Так что, Элита, для твоего же блага про Амира лишний раз не упоминай. А платье я бы поскромнее купила, иначе девчонок зависть возьмет». «Не буду брать скромнее». «Ну и упрямая же ты. Еще намаешься со своим дурным характером. Учти только, у нас здесь такие, как ты, либо быстро ломаются, либо быстро понимают, что к чему, и ведут себя гораздо сдержаннее». Я вновь отвернулась от Элинны, а она молча поднялась, взяла мой список, деньги и ушла. А позже вечером посыльные из магазинов принесли к моему чулану уйму коробок с вещами. Элинна специально открыла черный ход, чтобы никто из студентов не увидел длинной процессии. Я ожидала, что рыжая девчонка придет одна, но она явилась вместе с Амиром. «Вот», — указала Элька пальцем на груду у стены, — «задание выполнила. Как она это в чулан затащит, не представляю». Честно говоря, я тоже не представляла. А где это все разместить и подавно? «Виолетта», — обратился ко мне ректор, когда я, пыхтя, пыталась протащить коробку с платьем в узкую дверь. «Теперь ты всем довольна?» «Еще не знаю», — ответила, бросив первую коробку на кровать и выйдя за второй. Это оказалось еще шире и никак не желало втягиваться внутрь. «Я пока не видела, что она там накупила». «Да уж все точно по списку, не сомневайся», — возмущенно ответила староста, а потом вдруг подскочила ко мне и со словами «Давай я тебе помогу!» со всей силы толкнула в спину. «Ай!» — я влетела в чулан, приземлилась прямо на кровать, изрядно примяв тонкий картон и то, что он скрывал, а сверху меня пристукнуло коробкой. «Ну, Виолетта, можно ли считать условия спора выполненными?» — долетел снаружи голос Амира. В ответ я скинула с себя коробку, и с нее свалилась крышка, а всевозможных расцветок кружевные кальконы живописно рассыпались по полу. Ректор с крайне задумчивым видом обозревал сие богатство, пока я спешно забрасывала нескромные штанишки в сундук. «Элина, а это точно кружева особенного карандольского плетения? Надеюсь, ты не перепутала?» «Да как можно? Оно это, то самое плетение!» «Превосходно! Значит, все по списку, Летто. Или проверим остальные коробки?» «Можно считать, что вы выполнили пари, ректор Сенсарро. Премного вам благодарна», — ответила я, выходя за дверь и громко захлопнув ее за собой. «Тогда, девушки, разрешите откланяться?» Удостоив нас изящным поклоном, Амир направился к двери черного хода и вышел на улицу. «А он не здесь живет?» «На территории. У ректора свой дом, он же глава академии. Ну все, я тоже пойду, устала с твоими покупками. Все деньги, что Амир мне выделил, потратила, так что можешь порадоваться». Элина последовала за ректором на улицу, а до меня донесся щелчок замка. Беспомощно оглянувшись на картонную груду у стены, решила вытащить все наряды и затянуть в чулан без коробок.